эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня с нами вместе в нашей студии находится основатель и руководитель духовного центра Яр-Гора Абредадей Сурияр и главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия, Алексей! Здравия, Сурияр! Здравия всем радующим! За пультом управления находится Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Веду эфир сегодня я, Петров Виталий. Сегодня мы поговорим о составлении и распределении властей. В настоящее время мало кто понимает природу власти, откуда она возникает, кем берется и как перетекает от одних к другим. Скорее всего, это связано с нашим народным восприятием, власть придержащих, как нечто настолько далекое от насущной каждодневной жизни, настолько находящееся за пределами восприятия и воздействия обычного человека, что об этом не стоит и думать. Да и с самых древних времен от власти старались держаться подальше, ее сторонились. Сейчас же в ведении и руках власти находится большая часть народного достояния. И часто, как мы видим, ее представители распоряжаются этим достоянием далеко не в интересах народа. Как нам избежать этого при построении нашей родовой державы? Как создать баланс властей? Об этом мы и поговорим сегодня на нашей встрече. И тема нашего эфира сегодня называется «Власть, управление, какими они должны быть». Уважаемые радиослушатели, вас я также призываю проявлять активность в нашем чате. Задавайте свои вопросы, будем разбираться в теме вместе. Напомню, что вопросы свои вы можете задать на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и в чате на нашем канале youtube.com/slavradio. А я передаю микрофон для вступительного слова и начала раскрытия темы эфира Сурияру. Сурияр, пожалуйста, тебе слово. Благодарю, Виталий. Да, но тема, с одной стороны, не просто так возникла, потому что, насколько я знаю, сейчас какое-то количество групп, потенциально претендующих на организацию державы или его начального какого-то статуса, проводят между собой какое-то общение, какие-то сходы. Один из них сейчас будет находиться как раз, проходить, и в эти дни проходит недалеко от Самары. И там собрались какое-то количество, я думаю, достаточно разумных, уважаемых людей, которых часть которых я знаю достаточно хорошо. Вот. И они занимаются добрым этим делом. Надеюсь, что оно будет достаточно добрым. И по итогам какого-то их, допустим, общение, в котором, возможно, кто-то из нас может участвовать, будет, возможно, я тоже туда попаду, по крайней мере, чтобы получить информацию из первых уст. Ключевой момент, что рано или поздно, а надеюсь, все-таки не поздно для всех, для нас, мы договоримся о том, что или чем может быть наша держава, в которой все мы хотели бы жить и оказаться, или хотя бы те, кто могут идти впереди, понимают то, что надо строить. Потому что, опять же, пусть меня простят все слушатели, мое бесконечное и очень широкое общение с большим-большим количеством людей говорит о том, что уровень компетенции у большинства нашего населения, то, о чем мы с Алексеем не раз говорили, Алексей тоже говорит, что уровень понимания находится на уровне часто детского сада. Как что? Дайте нам всем конфеты, и мы будем счастливы. Примерно на этом все начинается и заканчивается. Но, как мы видим, и нас, как вот и сообщество ведущих, история достаточно четко учит, потому что мы изучаем историю не по учебникам, а по тем процессам, которые в ней происходят, и изучаем их начало, продолжение и последствия, которые эти вопросы, эти процессы называют. И оказывается так, что есть страны развитые, есть страны менее развитые, есть страны недоразвитые, да, и поэтому такое, пусть, опять же, никого не обижает, потому что нас уже достаточно давно, многие, да, и многие наши сожители по населению на территории сами записали себя в малоразвитые, а кто-то и в недоразвитые страны. Но надо понимать, чем это в первую очередь обусловлено. Обусловлено это в первую очередь тем, насколько развито и структурно собрано самосознание народа, который находится на территории той страны, в которой живет. И мы сейчас, находясь в своей стране, мы часто путаемся, кто мы такие, куда мы идем и зачем. И вопрос этот, он остается открытым, никто толком не может на него ничего ответить. И задача нашей сегодняшнего эфира как раз разобраться, как возникают развитые государства. Развитые государства возникают тогда, когда есть четкая, структурированная, глубокая идея о самоосознании, самоописании самого народа или государства даже. Слово «государство» мы еще пока и сможем употреблять как некую структуру, которая собирает людей либо вокруг некой идеи, либо вокруг некой задачи, и через это позволяет тому сообществу людей, в нашем случае, так как вот то, что я, опять же, надеюсь, никого излишне не обижу, но все равно лучше сказать горькую правду, чем заливать сладкую патоку лжи в открытые уши наших родовичей. Если мы не имеем достаточно развитого самосознания, всегда нашей страной будут управлять извне те, которые имеют более развитый уровень самосознания. Вот. И поэтому мы будем сейчас немножко разберем, из чего основные позиции той или иной страны или нашей страны могут находиться, и кто эти основные или основы сможет определить, с одной стороны. Это первое. Да, условно. Есть фундамент, мы на нем можем строить дом. Но если у нас фундамент сделан из песка и воды, то, собственно говоря, первый дождь этот фундамент размоет. Поэтому фундамент должен быть на незыблемых основаниях, которые опираются на вечность. В нашем случае первая опорная позиция этого фундамента, конечно же, является иконы. И тот покон на основании иконов... Алло, восстановилось, Ведь? Да, Сурьяр, восстановился, да. Извиняюсь, просто пошел звонок, почему-то люди умудряются всегда звонить в эфир. Вот, и значит, тот покон, который включает в себя преамбула, мы есть род народ земли Руси, живем на своей земле по заветам предков, следуем этим заветам, сохраняем рода друг друга, сохраняем свою землю, постигаем сущее и строим свою жизнь, продолжаем жизнь родов своих вечностей. Вот такая преамбула. И она, собственно говоря, нас сразу определяет, что мы осознаем себя как род народ, мы осознаем себя как наследники своих предков, и следуя той мудрости, которую передали нам предки, мы продолжаем то строительство нашей державы, которая нам дана. У нас в этом плане, почему в первом слове, которое Виталий говорил, что у нас в стране, как я уже сегодня говорил, очень мало кто стремится себя соотнести с властью. Но власть сама по себе не возникает. Власть возникает только тогда, когда сограждане или сородичи решают какую-то часть своей власти передать, скажем, назовем там вышестоящих или более далеко глядящих. Как бы сам по себе горизонт бытийности вроде бы не подразумевает. Ну, условно, 10 человек всегда договорятся. ну, не всегда имеют возможность значительно больше договориться о том, как они будут жить, как они будут двигаться, что они будут делать, как строить свой дом. 100 человек уже договориться сложнее, 1000 человек, если не будет организующей структуры внутри этой 1000 человек, договориться уже практически невозможно. И тут, собственно говоря, возникает, там долго все пели что-то, толп элитарности, все равно возникает структура из тех, кто должен в интересах всеобщих, интересах большинства понимать несколько больше, чем все остальные. Почему? Потому что потребность, как организовывать оборону, как организовывать образование, как организовывать социальную структуру, как организовывать правительство, как организовывать оборону, как организовывать жизнь родов, весей городов в течение нескольких поколений. Это все должно быть в плане. И если человек некомпетентен, то значит мы каждые там 3, 5, 7 лет будем приходить к кризису, как вот это некомпетентное управление нам демонстрирует регулярно. Поэтому задача как раз, почему я этот эфир как раз в преддверии этого схода предложил сделать, чтобы мы сами все подумали и, условно говоря, попросили поддержки у небес и у предков для того, чтобы этот сход и, может быть, еще какие-то сходы в этом же направлении все-таки приблизились к той истине, которая нам необходима. А это истина, которая глаголит о том, кто мы есть и куда мы движемся. И поэтому сама структура власти, она подразумевает, что мы для того, чтобы стать, ну, используем пусть такое слово, может быть, кому-то не нравится, развитой страной, развитой в первую очередь в самосознании и в качестве самого населения, мы должны понять, что основная идея, она является той, тем фундаментом, на котором мы можем опираться. Так. Вот. И, как я говорил, это опора на коны, это опора на варновую составляющую, это опора на саму структуру управления, какой она примерно может быть. А так как сама по себе, вот я немножко не договорил, отвлекли, власть рождается в тот момент, когда каждый из нас говорит, да, вот здесь я могу закрыть, ну, условно, сделать заборчик вокруг своего участка, там, если необходимо, штакетник, покрасить дом или построить дом, я могу это сам. Но те вещи, которые я не могу делать индивидуально, я должен кому-то делегировать. Значит, я часть своей власти. Ну, собственно говоря, как власть во всех государствах возникла, что граждане рано или поздно, как сказать, проявляли свои некомпетентности по тем или иным вопросам. И в конце концов, если, допустим, еще в 18-19 веке компетентность любого жителя сельской местности и даже горожанина должна была достаточно высока, потому что ему приходилось там отвечать за там, 80-90% своей жизни. Ну, с каждым десятилетием, с каждым столетием вот этот уровень ответственности, он все время от человека, от гражданина переходил в сторону управляющих структур. И в конечном итоге мы сейчас оказались в том состоянии, что примерно, если посмотреть, мы не более 10% от своей ответственности за свою жизнь оставили себе, все остальное передали в органы управления. А раз передали им, значит, они имеют право полностью распоряжаться нашей жизнью, нашей экономикой, нашей обороной, нашим образованием и всем. То есть школы нам строит государство, оборону нам обеспечивает государство, безопасность города обеспечивает государство, дороги строит государство, выделяет, распределяет субсидии, пенсии и прочее государство. То есть все, включая, так сказать, наши семейные и прочие дела, разбирает государство. И сегодня без государства человек, как многие говорят, является практически недееспособным. Ну, по факту, наверное, оно таковым и является. Поэтому здесь по структуре, наверное, мы сейчас в следующей своей реплике продолжим. Сейчас предлагаю пока передать речь Алексею, чтобы я не запутался в многих словах. Благодарю, Сурьяр, за начало раскрытия темы эфира. Алексей, пожалуйста, слово тебе. Да, благодарю на самом деле за интересное начало. И прежде чем нам разбираться с поставленными вопросами, заявленными вопросами, поставленными нашей сегодняшней теме, нашей встрече, наверное, надо вспомнить о том, что написано в Конституции Российской Федерации, та, которая более современная, имеется в виду, версия. Вот статья номер 3. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Запомни слово «народ». Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти. Запомнили, государственная власть. И органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. Ну и напомню, что у нас есть гарант исполнения Конституции, который должен следить за тем, чтобы и органы местного самоуправления у нас работали, и государственная власть, чтобы у нас была, и чтобы народ у нас мог управлять, в том числе и выражая высшую свою вот власть через референдум и свободные выборы. Ну вот, в связи с этим, конечно же, много есть вопросов к так называемому гаранту Конституции, потому что нашлись люди, которые говорят, а он ничего не может. Но если он ничего не может, он тогда не может являться гарантом Конституции, потому что если негодяй или подлец нарушает Конституцию, а он ничего не может, то он не может являться гарантом Конституции. Это означает, что у нас нет гаранта Конституции. Это исходя из тех людей, которые заявляют, что у нас тот, кого называют президентом, ничего не может, у него нет никаких полномочий. Так, ребят, вы определились, когда вы это говорите, может он что-то или нет? Вы говорите, он только гарант Конституции. Да он не может гарантировать, если у него, по вашим же словам, нет никаких полномочий и возможностей. Поэтому определитесь, вы там это, как в бане, да, про Рабиновича, или что-то снять, или что-то там одеть, да? Вот то же самое и здесь. Вот эта вот дурилка, которая нам в голову вкладывает, она очень долго раскручивается, и много последователей, которые как вот крутятся, не пойми, чем занимаются, проводят одиночные пикеты перед американским посольством, перед английским посольством, перед каким-то еще посольством. Вот все, ну вот обкакались они вот эти вот, прямо от вашего пикета, ну так они обкакались, все, они вот прям, уже памперсов у них не хватает. Вот вся Москва без памперсов осталась, потому что все в эти посольства доставлено. И они уже там рыдают и плачут на всяких конференциях о том, что все, мы достали вот этими пикетами, нас убивают просто, уничтожают, мы готовы идти на уступки. Как показывает десятилетие несколько прошло, практика, не работает это. Я воспринимаю это как увлечение народ в никуда, пока нас убивают, пока нас уничтожают, пока нас травят, обманывают. Вы водите народ никуда. А добрые, хорошие люди верят в это и крутятся вот в этом вот каком-то бульоне, который все равно будет есть кто-то другой. Ну вот, меньше нас становится, а вы там бегаете с пикетами и заявляете о чем-то еще. Еще раз, или вы определитесь, что гарант Конституции у нас есть, а значит, у него все необходимые полномочия, он управляет всем и может наказать любого, кто нарушает Конституцию, либо он никто и звать его никак. Тогда у нас гаранта Конституции нет, и ваши слова, что он только гарант Конституции, никакие, они пустые. Вот, ну и сейчас в дискуссии дальнейшей не буду вступать, потому что есть много что сказать тем, кто вот в этой позиции придерживается. А я коснусь другого. Вот когда мы говорим про государство, а здесь в Конституции написано «государство», то у меня возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, у нас вообще государство есть? Слово «государство» означает дословно следующее: наличие государя, который управляет этой территорией. Государь. Отсюда идет государство. Го – это верхнее, с – это с чем-то, ут – это удаленно, то есть на дальней территории, ар – это земля, арь – это земля, то есть это хозяин земли, который удаленно может управлять своей землей. Вот это государь. По Конституции у нас есть в Российской Федерации такой, ну, не знаю, пост, может быть, как государь. Нету. А значит, государство у нас не существует. У нас может быть страна, у нас может быть федерация, но государства не может быть. А раз нет государства, значит, не может быть государственной власти. Значит, не может быть органов государственной власти. И получается, что в Конституции то ли по незнанию русского языка, не по незнанию понятий вложена вот такая вот интересная загвоздочка. В том, что государя нет, а государство написано. И государственная власть, и органы. Получается, что народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через... А дальше вот этого нет. Вот этого дальше нет, трех слов. И органы местного самоуправления, то есть непосредственно и органы самоуправления. Вот так вот должно быть написано, по идее. Если уж честно говорить, и если уж мы говорим, что русский язык – это главный, основной язык странообразующий, придерживаться которого должны знать, которого должны все граждане Российской Федерации. А тут получается, что в Конституции допущена такая вот ошибка. Ну ладно, идем дальше. Народ. Сказано, что народ – единственный источник власти в Российской Федерации. Многонациональный народ. А что же означает слово «народ»? Народ – это тот, который на роду. То есть слово «род» здесь является основой, если опять же мы говорим про русский язык. Что такое род? Это традиция, это уклады жизни, это следование этим традициям, укладам жизни, ненарушение. И вот отсюда вот есть и тот, который выродок, который выродился, вырождается из рода, и он перестает быть частью народа. И тот, кого называли урод, уродостоящий, в роду находящийся. Так вот, если мы с вами все видим, что традиции народные в широком смысле тех, кто живет в Российской Федерации, людей, в большей степени уничтожены, то народа как такового уже нет. А раз нет народа, то тогда мы еще должны вычеркнуть отсюда вот это вот носителем суверенитета, единственным источником власти Российской Федерации является, и дальше все. И осуществлять кто-то может не народ, не органы государственной власти, а органы какого-то местного самоуправления, кем-то организованные. Вот если заниматься вот таким внимательным разбором и говорить просто по-русски, то получается такая интересная ерундовина, беда. Ну и про уже местное самоуправление и про то, как там управлять страной. Недавно вышел эфир «Настоящее копное право, без чего не может быть копного права». Еще раз. «Настоящее копное право, без чего не может быть копного права». И вот как раз копное право – это та самая исконная, истотная, родовая система самоуправления, про которую здесь не говорится. Местное самоуправление, которое переходит потом в вечевое право, потом дальше – державное право. Ну и вот на этом строится все. Вот из этого строятся и органы власти державные. То есть не органы государственной власти, государя какого-то отдельно взятого, а органы державной власти. То есть нам нужно с вами определиться, а есть ли у нас народ? Понятно, что в прямом смысле государства у нас нет, потому что государя нет. А государь должен быть прописан там в Конституции. А в Конституции его нет, значит, это не мои слова, что его нет. Это в Конституции отсутствует понятие «государь». Ну и местное самоуправление, которое строится по непонятным правилам, по так называемой демократии, это что-то смехоподобное то, что вызывает кучу проблем. Так вот, для того, чтобы быть народом, который может управлять, руководить, властвовать, то есть быть властью, необходимо понимать, что это первое. Те, кто свои истотные, исконные права знает, кто на себя возлагает обязанности, которые из этих прав истекают, потому что права без обязанностей не бывают, и обязанности без прав не бывают. Здесь палочка в двух концах. Это тот, кто занимается хозяйством на своей земле. Это тот, который, будучи хозяином, объединяется с такими же хозяевами, ответственными за свою землю. И вот получается это собрание. Вот это самая община с общим делом. А раз так, то значит, если есть общее дело, значит, есть какие-то произведенные товары, продукция, которые надо складировать, продавать, реализовывать, менять, хранить, защищать. Значит, здесь у нас появляется и то, что связано с обороной, то, что связано с так называемым словом логистикой современной, то есть с бытом, перемещением, хранением, перерабатыванием. То есть это трудовые места, это вот то, что мы должны трудиться, это хозяйствование. Но ведь человек живет не просто так, чтобы похозяйствовать и умереть. Без семьи мы не можем жить, поскольку я говорил, что своих поконов надо придерживаться. А в поконах конкретно сказано про род, про продление рода. Это одна из святых обязанностей мужчин и женщин. И вот на это должно быть настроено. Значит, получается, родовые взаимодействия, семейно-общинные, превыше экономических. Экономика из этого вырастает. Хозяйственное из этого вырастает. Ради того, чтобы наши дети жили в достатке, мы соединяемся вместе, начинаем хозяйствовать. А не наоборот, хозяйствуем только потому, что хозяйствуем. Но если мы говорим про какие-то уклады, идущие свыше, долг перед родом небесным, то это означает, что первично вообще оттуда все идет. Что род земной – это продление рода небесного, это проявление рода небесного. Сюда из рода небесного приходим, здесь живем и в род небесный возвращаемся, чтобы держать ответы и переходить на новые уровни. Вот смотрите, если мы с вами понимаем о том, для чего мы живем здесь на земле, то тогда из этого всего выстраивается и наши взгляды, наше, то есть мировоззрение, мировосприятие, миропонимание, наши уклады жизни, объединение, соединение, хозяйствование. Значит, здесь продление рода, а если продление рода, значит, это и образование, и обучение, и воспитание. Раз так, то это уже что-то большее, чем нежели вот мы тут сказали про органы местного самоуправления. Это впоследствии, это необходимое. А там и здраво, там и воинское искусство, оборонительное и много чего другого. Вот когда мы с вами понимаем, для чего и от чего, какая главная цель человека жизни, жизни семьи, рода, общества, мира, то тогда то, что является страной, державой, служит каждому человеку, обеспечивая возможность каждого достичь высшего предназначения. Вот для чего нужна страна, вот для чего нужна держава. Если это в основу не заложено, а здесь у нас в Конституции Российской Федерации этого нет, то тогда получается держава, ну государство, тут написано так, государство ради государства с непонятной какой-то целью, с целями вторичными, третичными, это защита своих границ, территорий, для чего, для кого. Вот это вот отсутствует в Конституции. А раз это отсутствует в Конституции, значит, это не является целью. Раз не является целью, это можно отложить в сторону. И тогда рожденный человек не рассматривается как человек, он рассматривается как винтик в системе, кем-то созданный, каким-то государем, которого кто-то поставил, клановость, например, там какая-то, олигархи какие-то поставили, семья какая-то поставила. И вот эти все винтики, они и крутятся, вертятся вокруг той цели, которая у того, кто наверху, кого поставили, в голове. И у того, у тех, вернее, кто за этим, кого они поставили. Вот такая интересная ситуация у нас в третьей статье Конституции Российской Федерации. Противоречие, отсутствие главной цели жизни человека и страны как некого объединения, который гарантирует выполнение человеком всех задач, которые были поставлены свыше, до рождения человека. В Конституцию включили Бог, слово, но не сказали, чей Бог. И поэтому я тут часто встречаю сразу, тут, даже в передачах у нас, ну, у нас же в Конституции Бог есть, значит, христианство это, стоп, секундочку, а ислам, а буддизм, а кришнаизм, а славянские течения верования, начиная от язычества, заканчивая ведической культурой, там тоже ведь боги. Вы о каком боге говорите? Почему вы решили, что именно этот бог? Бог какого-то там конкретного народа. Вот у людей даже в голове не приходит помыслить, что слово «бог» – это не обязательно бог какого-то одного народа. Вот. И в Конституции это не указано. Конституция так, просто «бог». Ну, «бог» и «бог», хорошо. Но опять же, ладно, «бог» добавили, но теперь необходимо определиться, а чей «бог» или какой «бог»? Этого нет. А значит, разнотолки будут. Ну и не указана цель жизни, существования вот этого самого государства, этой самой нашей Российской Федерации. Вот в чем проблема. Ну и теперь можно переходить к следующей уже части нашего морализонского балета с Урияром. Власть и управление, какими они должны быть на самом деле. Продолжаем. Благодарю, Алексей, за выступление. Сурьяр, прошу, тебе слово. Да. Ну, Алексей, прекрасно просто, так как он уже не раз к этой теме обращался, я, собственно говоря, доволен, что сегодня мы ее подняли, или подняли, кому как больше нравится. И вот этот вот момент, как я говорил, что у каждой сколько-нибудь серьезной страны, И еще раз могу повторить, у каждой сколько-нибудь серьезной страны должен быть определенный и очень высокий уровень самосознания, который позволяет то, о чем как раз Алексей сказал, определять смысл жизни человека, смысл существования державы как таковой и смысл жизни всех родов, которые эту державу населяют, потому что основой любой державы, конечно же, являются рода, которые в ней проживают. Рода создают общины, рода создают свои поселения, так как они бывают, как они сами могут определить, при условии, если они обладают достаточным уровнем самосознания, из которого получают достаточно высокий уровень дееспособности, то, о чем я говорил. И если ключевым, вот как Алексей правильно сказал, спокойно стоит создание условий для качественных и правильных, хороших для продолжения жизни родов вечности и создания условий для возможности максимального творческого и духовного раскрытия каждого родовича, который в родовой державе существует. И, собственно говоря, если вот этот базис как основа для нас принимается, если он является основным, только здесь мы получаем реальный инструментарий, потому что то, что у нас есть понятие, да, народ является единственным источником власти, но нигде нет у нас ни закона, ни подзаконного акта, ни толкования так называемой конституции, которая описывает, что такое народ, каким образом он структурируется, да, там, либо выражает свою волю непосредственно с помощью там, референдумов или через своих представителей, так называемых выборных депутатов. Вот. А, собственно говоря, как мы не раз сталкивались, мы же понимаем, что такая структура, как референдум, на сегодняшний день практически не реализуем без согласия так называемой власти. Поэтому это определенная профанация. И, собственно говоря, государя, который, собственно говоря, царь собирает на себя и внимание, и очень большую долю суверенитета. Люди говорят, ну, неси, если тебе не сильно в тягость это, а мы будем заниматься своими добрыми делами. Ну, собственно говоря, издревле, с одной стороны, так было, а с другой стороны, как я говорил, до второй половины 19 века и даже почти вот до его конца, то общины на местах, собственно говоря, сельскохозяйственные и ремесленные, они полностью отвечали за свое житие, бытие, выделяли определенную долю дохода на содержание армии, государя там, и прочих необходимых задач, и, собственно говоря, на этом их участие в государстве особо не распространялось дальше. Поэтому ключевым моментом тут как раз у нас на сегодняшний день, какие мы ставим задачи, потому что те задачи, которые озвучил Алексей, то, что, собственно говоря, я с ним полностью согласен, опираясь на тот покон, который нам на сегодняшний день четко понятен, а покон, соответственно, то, что истекает из кона, а кон является безусловным божественным правилом для того мира, в котором мы живем. Соответственно, покон, как следствие кона, является толкованием и расширением этого кона в применительной плоскости. Может быть, слишком сложно, но тем не менее, как нам исполнить кон, нам расскажет наш покон. Вот примерно такова ситуация. И когда уже где-то совсем у людей какие-то новые области, какие-то непонятности, тогда, может быть, даже будет возникать и закон. Но сегодня нет никакой необходимости в подавляющем большинстве законов, которые пишутся, потому что кона они в себе, как правило, не несут. Как сегодня устроено нашим не наше государство, которое называется Российской Федерацией. Я именно определюсь, что это то государство, которое называется Российской Федерацией. Является ли оно государством, как Алексей сказал, очевидно, что нет. Что это есть некая управляющая структура, которая тем или иным способом, с помощью так называемых демократических процедур под видом выборов, получила достаточно давно, уже как минимум 30 лет, определенные властные полномочия на той территории, которую мы все называем Россией или Русью, и продолжает это делать. Но ключевым моментом тут является как раз то, что у нас не определено, что такое народ, как он реально, кроме референдума, может непосредственно выражать, хотя он является единственным источником власти, и все остальные источники власти – не является. Сейчас определено у нас три ветви власти и четвертая власть информационная, условно говоря, но это опять же условная. Первая власть это законодательная, то у нас то, что делают депутаты. Вторая власть исполнительная, это все структуры исполнительной власти в губерниях, в центральной части по районам, это все исполнительные власти, те, которые исполняют то, что принято, условно говоря, законодательной властью, как система действия, взаимодействия и распределения там, полномочий, бюджетов и всего прочего. Также получается, третьей властью является судебная власть, которая должна быть независима от государства, согласно Конституции. Но как мы понимаем, что если все судьи выбираются с согласия того или иного уровня власти, соответственно, никакой независимости быть не может. То есть сама структура выбора властей, выбора депутатов, которые в той же Государственной Думе выражают интересы или там, идеи неких партий. Собственно говоря, по покону нам понятно, что у нас есть земли, куда входят множество общин, есть общины. Собственно говоря, если бы создавать там не парламент, а думу, то, собственно говоря, она и сейчас у нас двухпалатная, которая, собственно говоря, в этом весь фокус, что все основные позиции, они вроде бы выдержаны, включая Верховный суд, который, по сути, Верховным Видовским Советом, который должен был определять, как дальше раскрывать и доносить покон, как следовать этому покону. Он у нас существует, но я опять же говорю, Верховный суд, как и все остальные судьи, у нас назначается, утверждается хотя бы палатами, но тем не менее мы понимаем, что палаты сегодня не являются достаточно ни верхние, ни нижние легитимными органами в полной мере, потому что выборы не соответствуют, наверное, той процедуре, которая подразумевала бы наш родовой державный строй. Там другая процедура, соответственно, очень много людей случайных, непонятных и не обладающих необходимой компетенцией оказываются на тех креслах, когда приходится принимать те или иные законодательные акты. Вот, и, соответственно, если мы бы выбирали сейчас условно двухпалатную думу, то была бы палата общин или общин и палата земель. Вот, и, собственно говоря, земли, у нас достаточно много земель, и над каждой землей там есть свой совет. И, соответственно, представители этого совета, который защищает права всех жителей, всех общин, которые на этой земле проживают, и представители общин, каждый из которых там будет защищать ту или иную свою общину или общин. Вот это то, что нам необходимо. Это позволило бы нам более-менее правильно управляться. Но, как я сказал, любая более-менее серьезная держава, она должна иметь свой план минимум на 100 лет вперед. И точно так же держава Руси, родовая, она, безусловно, должна иметь такой план. Какая структура занимается разработкой и коррекцией, потому что разработать план сложно, не менее сложно его откорректировать, потому что, как мы помним еще на нашей памяти, там 30 лет с небольшим назад, 32 года назад, обрушилось самое большое государство на планете, по одной простой причине, что тот план, который был, он был уже, собственно говоря, израсходован по своим смыслам или по тем смыслам, которые он нес в себе, и не оказалось тех ни в народе, ни в управляющих структурах, ни даже в структурах на самом верху, которые смогли бы этот план скорректировать, поправить, потому что нам часто рассказывают, что в Советском Союзе развалилась экономика. И поэтому дальше уже так было жить невозможно. Если бы она развалилась, условно говоря, 30 лет назад, то что бы мы ели бы эти 30 лет? Эти 33 года, которые уже прошли с момента развала Советского Союза, все живущие на этой территории в основном как раз доедали то, что было наработано предыдущими поколениями наших предков. Продолжаем доедать, потому что наследие оказалось настолько большим, что мы в нем находимся. Поэтому та структура, которая могла бы разрабатывать, корректировать этот план с учетом основной задачи покона, как озвучил ее Алексей, она тоже должна быть, и она должна иметь какое-то название и понятную выраженную функцию. Точно так же нам необходимо понимать, что такое есть народ. Тоже должна быть структура, которая, собственно говоря, будет из народа, от народа и для народа. Потому что, как мы видим, люди, попадающие во власть, очень часто забывают свою корневую основу. И, собственно говоря, готовы продать часто не только свои ближние, но и любой народ, как, собственно говоря, и произошло в начале там, или в конце 91-го года, прошлого тысячелетия или прошлого столетия. Когда во главе державы на тот момент Советского Союза оказались явные предатели, которые занимались, собственно говоря, только спасением и получением прибыли для себя. И 300 миллионов человек на тот момент, мы именно таковыми были, нас было 300 миллионов человек, которые были согласны жить в одной стране, делать одно общее дело и развиваться дальше, решая свои вопросы. Но так как ни коррекции плана, ни реальной информационной защиты, которой тоже должна быть структура, которая будет позволять реализовывать защиту народа и населения, проживающего на территории державы, от вредоносного информационного воздействия. Как оказалось, что мы проиграли к 91 году как раз информационную войну. То бишь правители позволили загрузить сюда огромное количество вредных информационных программ и вырастить поколение людей, для которых пребывание в своей родовой державе не представляло уже никакой ценности. И, собственно говоря, держава осыпалась. И, собственно, то, что мы сейчас расклёбываем, это как раз отсутствие понимания как такового. Поэтому есть Верховный Совет или Дума по потенциальному предложению две позиции. Позиция общин и позиция земель. Точно так же Верховный Видовской Совет, который заменяет нынешний Верховный Суд, который смотрит, каким образом максимальный уровень справедливости может быть реализован в нашей стране. Точно так же должны быть структуры на местах и, собственно говоря, распределение и бюджета, и полномочий, и формирование казны, как на Министерство финансов или приказ, денежный приказ, если нам правильными словами называть наши места, и военный приказ, и денежный приказ, и приказ внутренних справ или дел, который заботится о том, что есть порядок. Это все управляющее, но ключевым фундаментом, на что нанизывается вся смысловая, потому что мы сейчас могли бы рассказать там более подробно, и, может быть, в большей или меньшей степени еще расскажем сейчас в течение эфира, как должно быть строено. Но ключевым моментом является то, о чем сказал очень хорошо Алексей, как сказал покойник, что создание условий для максимального развития и проявления творческих начал и духовных проявлений каждого человека, каждого рода и всего народа в целом. Для этого система образования или приказ науки, или приказ образования тоже должен быть. Все эти министерства можно прописать, их структура нам понятна, с одной стороны. А с другой стороны, я же говорю, что, как я говорю, что ключевым моментом является осознание каждым родовичем, каждым жителем державы о том, что он несет полную ответственность за то, что происходит в державе, и, соответственно, система делегирования властных полномочий снизу доверху, она должна быть спокойнее, тоже очень четко прописана, потому что вот этот момент злоупотребления властью, как мы наблюдаем не только в нашей стране, но и во всех странах в мире, по большому счету, она должна быть преодолена. Точно так же, как, ну, это и есть то, что порождает систему коррупции, кумовство и прочие все злоупотребления. Поэтому, наверное, пока я остановлюсь, Алексею передам слово. Благодарю, Сурьяр. Алексей, тебе слово. Когда мы начинаем дальше разбираться с какими-то такими интересными явлениями, то, ну, тут вообще-то волосы дыбом встают. Ну, например, вот про референдум то же самое мы говорим, что референдум назначает президент Российской Федерации не позднее, чем через 10 дней со дня поступления документов, на основании которых назначается референдум. Ну, дальше здесь говорится о том, что он эти документы направляет в Конституционный суд, там дальше Конституционный суд принимает, не принимает, и если принимается, то через 15 дней со дня поступления вот этих документов с одобрением Конституционного суда, значит, вот это, значит, можно уже все делать, да, назначает референдум. А в том случае, если отклоняется, ну, то ничего страшного тут не происходит. Отправляется на пересмотр, и референдум не проводится. Но у меня возникает вопрос, а кто назначает руководителя Конституционного суда? И вот председателем Конституционного суда Российской Федерации назначается на должность Советом Федерации по представлению президента Российской Федерации. Угу. А откуда берется вот этот вот Совет Федерации? А его, значит, там назначает тоже структура, которая так или иначе тоже президенту подчиняется. Кто там еще кого-то назначает, еще кого-то. И мы видим, что везде, везде, везде президент либо предлагает, либо утверждает, либо предлагает и потом утверждает окончательно. И вот эти все разговоры о том, что он ничего не имеет права, ему там пиндосы подсовывают, ну как-то вот, ну не складывается. Потому что если это Дума утверждает, то подавляющее большинство думцев – это Единая Россия. Ну и все мы знаем, что Единая Россия создавалась конкретно под президента Российской Федерации. И она всегда самая-самая мощная, самая широко представленная по всем городам и весям. И поэтому даже если одна-две какие-то маленькие фракции каким-то образом будут не согласны, у нас же не единогласие, у нас демократия, то с точки зрения демократии побеждает по всем принятым укладам в думском голосовании, все равно побеждает партия президента. Ее так в открытую многие называли. Ну и то же самое там про правительство, кто назначает председателя правительства. Здесь тоже можно интересно почитать. Ну, в общем, когда мне кто-то говорит, что президент ничего не может Российской Федерации, исходя из того, что говорилось до этого в моем первом выступлении, сейчас я смотрю на такого человека, как выходцы из Кащенко, на самом деле, которого не долечили. Потому что столько всех назначать, и Центробанк он там утверждает, и кто говорит, ну, ему же дают кандидатуру. Ну, конечно, но если он независимый, если он гарант Конституции, здесь написано, да, вот, Конституции, что хотя там говорят, ну, Конституция написана не нами, да, ну, там же написано все это, что он может и не утверждать. Ну, и опять же, к нему постоянно с отчетами ходит глава Центробанка. В общем, вот эти вот нескладушки все, они уже, честно говоря, там вот, ну, надоели. Просто надоели, еще раз говорю, это все игры. Так вот, наша задача на сегодняшний момент понять следующее, что эти все игры задуманы не для того, чтобы мы жили счастливо. И не для того, чтобы каждый из нас был человеком. Все эти игрушки задуманы для того, чтобы человека превратить в некое человекообразное животное, для того, чтобы это животное могло исполнять какие-то возложенные на него обязанности. Ну, например, там, таскать мешки и бревна, улыбаясь в кепке по-ленински, либо быть винтиком в какой-то системе, шпунтиком, без совести, ну и стремиться зарабатывать деньги, которые, в общем-то, как известно, опять же, по выражению тех, кто шумит, что у президента нет ничего, печатаются не у нас, печатаются за рубежом, ну или привязаны к тому, что печатается за рубежом. Поэтому вот такая у нас тяжелая ситуация. Так вот, мы должны понять, что вот эти все игрушки, они настроены на то, чтобы законсервировать ту ситуацию, которая была в свое время создано в нашей стране. Для того, чтобы удержать у власти тех, которые будут поддерживать тот порядок, который выгоден всей цивилизации, всей системе. И когда кто-то говорит, мы воюем против вот этой системы, цивилизации, ну, конечно, да, я поддерживаю, что бьют на самом деле там тех, которых, у которых там наколоты нацистские свастики, не наши старославянские, а нацистские свастики, и у которых кресты вот те времен Второй мировой войны германской коалиции, самой Германии, нацистской Германии. Да, но вы знаете, когда показывают, как эшелоны с российской нефтью, со сталью, аммиаком, переползают через границу Российской Федерации на Запад, те страны, которые нам объявили кучу неприятностей, которые поставляют вооружение, боеприпасы, которые делаются из этой же стали, которые наполняются вот этими всякими там селитрами, там, порохом и чем угодно, горючкой, да, и машины, и самолеты летают на этой горючке. У меня вот так вот возникает вопрос. Вы точно уверены, что вот вы с теми-то бьетесь-то, нет? Точно? Ну вот возникает вопрос, а как быть-то? Ну вот поняли, да, поняли, что вот эта вся ситуация очень неприятная. Кстати, с чем я согласен здесь? С чем я согласен? Я согласен с тем, что те, кто стояли за президентом Российской Федерации, я сейчас специально фамилию не произношу, потому что YouTube отслеживает, когда произносится фамилия, да? Вот. Они поставили задачу сконсолидировать тех, кто бились за трон Российской империи. И для того, чтобы не развалилась страна, нужно было тех, кого не надо, отсюда выкинуть и оставить тех, которые более-менее договаривались. И вы помните, очень серьезные дела были в олигархате с разными там товарищами, которых просто из России выкидывали, забирали их пароходы, фабрики и все остальное. Да? Помните это все дело? Как там потом кого-то находили на шарфике повешенном в своем дорогом в туалете или в ванной. Как там кого-то травили, еще что-то. То есть вот эти все упорядочения были. Россия благодаря этому осталась, вот страна осталась существовать. Но момент консервации давным-давно закончился. Да, благодарны за то, что не дали рассыпаться, за то, что усмирили кое-кого, за то, что выгнали особо рьяных. Но консервация это должна была закончиться еще лет 20 назад, ну пускай 10 лет назад. И должно было начаться движение. Вот почему это движение нет? Почему мы оказались неподготовленные к тому, что сейчас происходит? Почему столько смертей, неоправданных смертей? Почему такое неправильное, на мой взгляд, начало вот этих самых действий? Почему такая пробуксовка туда-сюда? Ну, это какой-то план, да? План очищения земли от славяно-русов до последнего украинца, до последнего славянина. Вот. Ну, мне кажется, здесь очень просто. Тех прихвостней, которые в эту коалицию были поставлены, Лизоблюдов, их и придерживались. Когда Лизоблюд придерживается своего места, он ничего не выполняет. Это говорит о том, что были утеряны как раз те элементы власти и управления, какими они должны быть. И вот из-за этого проблемы. Так вот, власть какая должна быть? Возвращаясь теперь к сути нашей поставленной задачи, поставленного вопроса нашей передачи. Власть – это то, что идет от слова «лад» в «ладу». Власть – в ладу. Управление – слово «правь». Что такое «лад»? Понятно, да? «Лад». Это выше, и в понимании моем, выше, чем слово «гармония». Потому что гармония, во-первых, иностранное слово, безобразное, безобразное. А «лад» – это наше. Так вот, «в ладу». Ладу с собой, со своей совестью, со своими близкими, со своей семьей, со своим родом, со своими ближайшими окружениями, дальними окружениями, обществом, страной, державой, миром и так далее. Может, такое в ладу? Когда мы в ладу с природой всех уровней, и природой, той, которую привыкли с детства называть природой, и природой, которая у нас есть, и природой, и общество, и так далее. Вот это вот лад, вот это в ладу, это власть. То есть не нарушение покона вселенского бытия, не нарушение укладов родовых, не нарушение укладов семейных, не нарушение общественных укладов. Вот что такое власть. Это содержание в ладу всех этих основ. Управление. Это все, что идет свыше, от праве. Это уже божественные уровни. Вот когда управление и власть вместе, вот это то, что нам необходимо. Вот это то, что является основой нашего бытия. А у нас на сегодняшний момент происходит руководство. То есть руководитель есть, который ставит кого-то на это место, на это, тут дырка возникла, этого скинуть, этого поставить, этот плохо лизанул, его выкинуть, там другого рукой подтащить, там рынду где-то на Дальнем Востоке сперли, надо там написать бумажку, чтобы рынду тут же за 5 минут восстановили, там повесили. Тут елку не поставили, елочку надо поставить. Ну, вот это вот руководство. Это надо быть семиглазым, восьмируким, чтобы все успевать, все следить. А это неправильно. Вот как раз отсутствие наших укладов, всех коренных народов, и в частности славяно-русов, в власти и управлении повлекло за собой становление на посты тех, кем можно рукой водить. То есть своих марионеток, и при этом быть часто в позиции марионетки, которым управляют какие-то условия, какие-то там министры иностранные, там президент иностранный, хотя я в президента не верю, но что там, Байден сумасшедший, или бы наркоман Зеленский чем-то управляет, что ли? Да не смешите вы меня. Ну, это так, это морда лица, которые повесили, и на них все тыкают. На самом деле там за ними, это, понятно, стоит все это руководство управления. Так вот с ними. Какие-то там олигархи международного уровня или над государственные уровни. Вот в эту систему, когда встроена вот эта самая государственная вся руководящая структура, то так или иначе, даже если президент, а слово президент, еще раз напомню, оно выходит из английского словаря. В первом английском словаре написано, что президент – это представитель британской, подчеркиваю, короны в колониях Британии. В частности, слово «президент» применялось к колониям в Индии. Так вот, любой, кто президент, априори на себе несет печать британской короны и ее ставленников, в частности, там, америкозов, там, пиндосов и так далее, всей цивилизации, которая ими под себя выстроена, мафиозных кланов, религиозных кланов, все это и одна и та же экономика, банковской системы тоже вся одна и та же экономика, просто разные ее проявления. Тут мы видим попу, здесь мы видим нос, здесь мы видим ухо вот этого слона. Вот на ухе там религия написана, на попе там экономика написана, тут еще что-нибудь написано. Ну, вот банкиров там всяких, да? Поэтому даже если тот, кого называют президентом, очень-очень-очень хочет помогать простому человеку, хочет, чтобы простой человек с рождения понимал, для чего он родился, чтобы он стал тем, кем он должен стать свыше, по предназначению свыше, то, находясь в этой всей системе структуре цивилизации, он просто сделать этого не может. Мало того, уверяю вас, сейчас я не поддерживаю такое суждение о том, что царь хороший, бояре плохие. Нет, но уверяю вас, что и царь, и бояре оторваны своими бронированными машинами от народа, не понимают, что происходит. У них тоже нет представления, а для чего они живут, а для чего простой человек живет, а для чего вообще этот мир создан. Они об этом не думают. Мне со всех сторон идут сообщения о тех, которые крутятся вот вокруг первого лица Российской Федерации. Если бы знали, какие иногда мысли там мне доносят от них, я просто хватаюсь за голову, говорю, ну как же так-то, ну это же беда. Они так мыслят. Они готовы, например, построить какой-то хороший спортивный комплекс, и думают, вот это вот все вот исправят, люди сейчас спортом будут заниматься. Ну, мысль хорошая, да, правильно, хорошая. Но то, что в школе матерятся, глушат алкоголь, наркотики, там всякие эти вот курят ерунду, и полный разврат по интернету, по телевидению, и то, что дети матерятся, они как будто это не видят. И как будто бы спортивный красивый зал исправить ситуацию. Да туда запустили бандерлогов, которых они израстили. Так они же все это испишут, эти граффити там все испортят, поломают. Сколько таких примеров было. Вот у них такие вот мысли вот. Через внешние проявления, через инструменты исправить что-то. Они честно об этом искренне думают. Да не работает так. Сейчас ведь мы видим, как учителей хороших, честных, просто гнобят и выбрасывают, заменяют какими-то роботизированными существами, которые даже по-русски-то говорить не умеют. Это в России. Которые сами с ошибками пишут. И детям говорят, пишите с ошибками. ЕГЭшников там и так далее. Вот в чем проблема. Вот как раз это все связано с тем, что нарушено непосредственное наше народа управление, народа власти, последовательность выбирания, назначения от семейного уровня до державного. И вот еще раз говорю, недавно вышел Ролик, посмотрите его, эфир. Настоящее копное право, без чего не может быть копного права. Посмотрите, не пожалеете, там подробно все рассказано. Вот нарушение вот этого всего стало закладываться в темные времена, когда нашу единую державу разбили на маленькие удельные княжества. Сейчас я не говорю при помощи чего, при помощи какого-то там катаклизма, либо там что-то еще было сделано. И когда власть стала передаваться по наследию, вот этот клановый стал проявляться, вот тогда и начались войны за княжество, войны за трон, убийства. И вот тут тогда появилась необходимость не в вере нашей родовой, а необходимость в жестких ограничениях, догмах религиозных. Вот тогда только религия смогла поселиться на ослабленных наших родах. Как одновременно и некий лишай, который захватил все, потому что он не давал развиваться нормальному обществу, но в то же время этот лишай не мог на здоровом появиться в обществе, не мог на здоровом теле появиться. Тут недавно был разговор о том, что когда с ветеринаром разговаривал, лишай появляется только тогда, когда животное ослаблено. Как только оно становится здоровым, лишай сам собой пропадает, либо при минимальных вот этих вкраплениях медицинской помощи, ветеринарной помощи и так далее. Так вот, вот с тех времен началась подмена. Но мы помним, религия-то откуда вышла? Религия та, которая входит в одну из основных, ну, вернее, две основные религии. Иудаизм и христианство. Религия для хозяев, религия для рабов. Но они конкретно вышли из Торы, из тех писаний. В Торе конкретно сказано: не давай ни серебра, ни хлеба брату своему в рост, да? А давай в рост, через это будешь управлять. Прочитайте внимательно. И вот сейчас как раз ростовщичество, как одна из форм проявления капитализма, прекрасно развито, прекрасно существует. Это следствие утери наших укладов жизни, быта, власти, народа власти, народа управления и так далее и тому подобное, то есть державных укладов. Поэтому если сейчас, на сегодняшний момент, нам не удастся самим это осознать и стать хозяином на своей земле, то тогда не получится изменить то, что сейчас происходит в России, и мы будем обречены на вымирание. Потому что с таким укладом быта, с такой противокультуры западной, нас все равно раздавят. Обратите внимание, как вокруг нас страны захватываются. Сейчас вот конфликт Азербайджан и Армения. Вы что думаете, просто так, что ли? Нет, там америкозы, французы, они ждут как тут, они там помогли, Турция тут же рядышком. Дальше следующий шаг – это уборка полностью России оттуда, российских военных, после этого наблюдателей российских. Я не знаю, там синие каски ведут, не ведут, но это будет уборка и будет подготовка вхождения сначала Азербайджана в Евросоюз, но потом и в НАТО. Так что так сужается. Вы что думаете, просто так что ли делается? Нет, готовится Южный фронт. Готовится Южный фронт. Так вот, если мы не станем сильными, то нас сметут. Причем те, кто находится в руководстве, зря думают, что их после вот этого смятения кто-то пощадит. Ни президента, ни тех, кто стоит за ним, ни тех, кто стоит под ним и рядом с ним, не пощадят, потому что Рим предателем и проигравшим, побежденным, не платит. Это надо понять. Сейчас самое время перейти от слов к делу, потому что слова очень красивые произносились. Мне они очень нравятся, которые произносятся свыше. Но слова остаются словами. Нам нужны дела. Надо вернуться к основам нашего быта, уклада. Уверяю, проблем уменьшится в 100 раз сразу же. Сразу же. И не будет вопросов с иммиграцией, с какой-то там неправильной, не будет вопросов с коррупцией, не будет вопросов с трудоустройством, с там, импортозамещением, с развитием культуры, досугом, образованием, медициной. Эти вопросы отпадут сразу. Но первый шаг нужно вот здесь сделать. Вы готовы? Вы готовы вообще вот к пониманию хотя бы этого? Либо не готовы? Если не готовы, не будет России. Не будет вас. Не будет. Вы лишние, вы слишком много знаете. В дворцовых переворотах очень быстро погибают те, кто эти перевороты сами делали, чьими руками делались, и предатели. Вы им там не нужны. Вы отыгранные карты. Но вот о чем я хотел сказать. Благодарю, Алексей. Сурияр, есть что добавить, расширить или по следующему вопросу? Водный микрофон. Хорошо, сейчас я не то что добавлю, наверное, продолжу. Алексей, очень хорошо. Ключевая задача, наверное, нашего сегодняшнего эфира, она, в общем-то, как основа социологии, что каждый сам себе отдавал отчет, то, где он находится и в какой момент он может потерять свои права там личные, родовые, при том условии, что мы, если вы не помните, куда вы двигаетесь, кто вы и зачем. Поэтому мы заново сейчас собираем фундамент нашего самосознания, который позволит нам построить как раз здание нашей державы. И как я сказал, что ключевым моментом, ну, собственно говоря, ни для кого особо, наверное, не является секретом, как управляются сегодня самые большие демократии так называемого Старого Света и Нового Света в Америке, в Англии, во Франции, в Германии. Они управляются выборным путем, с одной стороны, а с другой стороны, ни для кого уже, сколько-нибудь понимающих людей, не является секретом, что это все, как правило, декорации. То, о чем сейчас как раз говорил Алексей, что такое должность президента, да, это назначенный управитель на колониальных территориях, в том числе, как было в Индии и во многих других странах, где в Индии до какого-то момента эта должность была у него вице-король, но тем не менее это назначенная должность, которая из туземцев потом выбирали тех, которые будут на местах. И в данном случае мы точно такими же туземцами оказались. Но на самом деле управляет этим всем до недавнего времени. Любили повторять, что во всем виноваты масоны, или там все придумали масоны. Сейчас новый термин появился. Ну, не то, что он совсем новый, но его стали чаще употреблять. Глубинное государство. И что такое из себя представляет глубинное государство, нам просто неплохо было бы понять. Почему? Потому что как оказалось вот на пороге 91-го года, что пришли взрослые дяди и, собственно говоря, забрали у детей, играющих в песочнице, их песочницу. Вот именно так с нами и произошло. И произошло это по той простой причине, что у нас среди нашего народа, с одной стороны, могли бы сказать, что не было необходимого количества взрослых, а с другой стороны, мы не имели на тот момент такой структуры по своему уровню организации и глубине, которая могла бы противостоять при вот этой такой информационной и прочей агрессии так называемому глубинному государству там, Соединенных Штатов, глубинному государству Англии, которая, собственно говоря, сегодня является управляющей структурой для большинства стран Европы и всех, собственно говоря, стран, не присоединившихся к тому или иному блоку. На сегодняшний день, наверное, можно порадоваться, что есть блок БРИКС, куда входят достаточно мощные страны, включая Российскую Федерацию, которые постепенно нарабатывают вот эту свою систему уравновешивания, как минимум, противостояния со странами Запада. Это в большей или меньшей степени остается. Но, скажем, эти широкие, глубокие позиции, которые нам необходимы, они сейчас, наверное, нет особого смысла на них распространяться, как это уже более политическая или политологическая лекция. Нам нужна сегодня социальная. Почему мы как я сказал, не будем особо описывать структуру самого управления, потому что, с одной стороны, она достаточно понятна, а с другой стороны, что сейчас все равно есть те, которые, во-первых, думают над этим, может быть, не менее редко, может, даже чаще, чем мы. Но чтобы они понимали, что сама эта идея, она не висит где-то в воздухе, об организации державы, об организации управления в этой державе, о формировании ее казны, о формировании тех или иных направлений, о формировании основной идеи, о которой уже сегодня не раз говорилось, и просто я говорю, что каждый минимум ответственности на сегодняшний день уже должен на себя принять, и убегать от нее не надо, потому что тот, кто сегодня отказался от ответственности, завтра будет лишен свободы или воли, кому как больше нравится, я в данном случае не буду спорить в определениях, но я надеюсь, что большая часть из тех, кто присутствует, меня поняли. Вот, и ключевой момент, еще раз вернусь, что у нас должен быть базис, то, о чем вот сказал Алексей, я повторил, собственно говоря, слово почти слово, за ним его слова, что создание условий для каждого родовища, для максимального раскрытия его творческого потенциала и духовного развития и роста. Ну и, соответственно, создание тех же условий для родов и для всего народа в частности. Построение справедливой системы перераспределения нашего общего прибавочного продукта, то бишь тот пирог, который мы все вместе нарабатываем в течение года или там в течение нескольких лет или десятилетий, мы четко знали, куда он направляется и зачем. А для того, чтобы это направлялось правильно и расходовалось рачительно, без всякой коррупции, там должны быть системы и внутреннего надзора, с одной стороны, с другой стороны, как я сказал, вот этот высший видовской совет, который прорабатывает планы как раз на 100, на 150, на 200, на 300 лет и смотрит, насколько они реализуются, чтобы эти планы были не то чтобы понятны, а чтобы были осуществляемы. Именно в этом и сила, и мощь самого совета. И ключевой момент, если мы имеем такой план, то значит мы четко знаем, какие у нас есть ресурсы, потому что без плана здесь невозможно двигаться. У нас есть ресурсы, и мы в течение нескольких десятков лет правильно их распределяем, получаем выдающиеся результаты, и опираясь на эти выдающиеся результаты, берем еще более высокие планки, потому что в конце концов мы должны построить державу, где, собственно говоря, каждый будет чувствовать себя защищенным, в безопасности, жив, пребывать в необходимом достатке, сможет развивать свои достоинства, сможет развивать свои творческие потенциалы и будет знать, что он живет не зря, и, собственно говоря, тогда наши роды получат возможность размножиться в вечности. А сегодня просто мы находимся в той позиции, к сожалению, многие точно так же не отдают себе отчета, что мы очень быстро умираем. Даже не вымираем уже, как принято, а именно умираем как таково. И если провести линию, как сказал, на пару десятков лет, даже не больше, мы как вот великий могучий этнос славяно-русов, который, собственно говоря, в свое время держал всю в своем ведении и владении всю Евразию, собственно говоря, он уменьшится, как шагренева кожа, потому что уже сегодня нам, на самом деле, достаточно трудно. У нас огромное количество незаселенных территорий. Почему? Просто потому, что у нас нет народа, а не потому, что никто их не дает заселять. Вот. Ну а так у нас, по сути, почему я говорю, мы сейчас не называем, какие структуры, безусловно, должны, там, приказ казенный, там казну, приказ внутренних справ, приказ военный, приказ образовательный, приказ медицинский, приказ там управления земель, экологический приказ. Вот. Это все будет. Но ключевой момент, что сейчас надо нам думать, кто мы есть, в первую очередь принимать тот фундамент жизни, который нам необходим, и опираясь на этот фундамент, я смею вас заверить большой с тысячи процентной уверенностью, что да, у нас есть достойные люди, которые смогут вот этот план для всех сообща выработать и всем предложить, и растолковать, каков он будет. А мы к этому времени должны потихоньку стать народом, и определение народа, и способы выражения властных полномочий народа мы точно так же даже сейчас уже должны описать. Потому что то, что условно дано в Конституции, все-таки в большой степени является профанацией. Ну, как бы некой декорацией, за которой прячется некое, неизвестное, не очень видное нам чье-то глубинное государство. Вот это нам необходимо преодолеть. Так, по сути, какие у нас нужны направления по первичному списку, да? Это социологическое, то есть каким образом проживают наши семьи, рода, как они воспитывают своих детей, какая им необходима помощь для того, чтобы наши роды не уменьшались, а умножались. Второе направление – экономическое, то есть экономическое хозяйствование должно быть таким, чтобы у всех был как минимум необходимый достаток и все необходимые возможности для творчества. Вот задачи экономики, а не изготовление там, условно, денежных знаков и каких-то товаров, которые только за эти денежные знаки для пополнения баланса банков будут реализовываться. Экономическое, оборонное, промышленные направления. Оборонное, как мы понимаем, что, как сказал классик марксизма-ленинизма, только та революция чего не стоит, когда она умеет защищаться, скажем так. Только та держава чувствует себя в безопасности, когда она имеет сильную оборону, потому что нападать, если ты сильный, ни на кого особой необходимости нет, но оборонять свое надо иметь всегда возможность и сил. Точно так же промышленность, как основа и необходимость самообеспечения. Сельское хозяйство – это все те приказы, которые должны быть по самой. Но я говорю, все это нанизывается на основную идею о самих себе, о том, что каждый родович, живущий в державе, куда двигается и что может и хочет получать в этом. Промышленное, сельскохозяйственное, образовательное направление, потому что сейчас, по подсчетам более-менее серьезных социологов, что та страна, которая тратит меньше половины от своего ВВП на образование, то она, как правило, обречена, потому что сейчас образование становится настолько многосложным, и сложным тут не в качестве несущим себе много лжи, а реально просто настолько усложнился сам социум, сама жизнь, что образование сейчас для всех, оно в разы, там, может даже где-то в десятки раз уже превышает тот уровень, который был, допустим, в начале 20 века. И это надо понимать, что все, что нужно народу, это развитие. Через развитие народ обретет, собственно говоря, те вещи, которые ему необходимы. Точно так же у нас нужен информационное направление или информационный приказ, чтобы мы знали, что есть, является наша идеология, какая информация является полезной. У нас для нашей державы тоже должны быть те, которые смогут это правильно под общим вниманием расценить. И, собственно говоря, точно так же мы свою идеологию имеем право и возможность и необходимость выносить за пределы своей державы для того, чтобы люди знали, кто мы такие, и при необходимости могли к нам присоединиться. Точно так же в информационное входит идеологический приказ, потому что, как в нынешней Конституции до сих пор у нас, идеология там не проявлена, не запрещена как какая-то базовая идеология, потому что если мы, как уже не раз говорили в эфирах, не определяем, что для нас является безусловным добром или безусловным злом, вот этот момент всегда создается мутная вода, в которой начинают плавать непонятные для нас рыбы. Это и есть так называемое мутное глубинное государство, которое сейчас там хозяйствует в той или иной степени на нашей территории. Поэтому идеологическое направление, как, опять же, выяснили, что если есть четкая осознанная идеология, а идеология это производная от идеи, а идея это то, что собирает род, народ и каждого человека, тогда злобное чужеродное информационное влияние становится ничтожным. Как бы каждый человек знает, что есть правда. И, соответственно, есть возможность через эту правду держать себя. Вот, точно так же необходимо нам экологическое направление, потому что сейчас там опять уже мы смотрим, люди уже не раз пишут, звонят, что опять эти самые восстановились химтрейлы, опять летают самолеты, опять чертят там квадраты на небесах, очень много стало полетов, это значит, глубинное государство опять начало свое движение внутри наших пределов, и мы должны это четко понимать. И как мы говорим, хоть есть гарант, но получается, что гарант в данном случае не может нам не объяснить, не прогарантировать необходимые позиции. Но, тем не менее, будем надеяться, что в этот раз близлежащие или близстоящие к нему, и он сам поймет, что только в согласии власть может существовать народом, потому что в ладу, в согласии, только тогда появляется эта возможность для реализации. Вот. Точно так же нам необходима многоуровневая система безопасности, как я сказал, экономической, экологической, идеологической, образовательной, научной. И это все то, что нам необходимо. Но это, опять же, просто такие, скажем, широкие мазки для общего понимания. Ключевой момент – это сама идея о самих себе, кто мы есть как род, народ, кто мы есть как держава, кто мы есть по смыслам, кто у нас эти смыслы держит и каким образом мы составляем планы для своего развития и каким образом мы эти планы реализуем. Ну вот, наверное, я пока сказал. Передаю Алексею. Благодарю, Сурьяр. Алексей, тебе слово. Да, надеюсь, я сейчас уже долго выступать не буду. Я поддерживаю все, что сказал Сурьяр. Вот этот вот принцип «ромашки», в кавычках, объединения, где есть центр сборки, где ведущие люди находятся, которые могут виду живую принимать, могут ее доносить. И уже к этому центру присоединены вот эти вот направления жизнедеятельности, необходимые для каждого человека, для семьи, для рода, для общества, для державы. Вот. И об этом уже много-много лет мы говорим, и я рад тому, что в данном эфире мы сблизили еще больше позиций, так вот слились в единомышлении в полной мере, и поэтому про это даже мне сейчас смысленно что-то говорить. По поводу творчества исполнения, здесь я хочу маленькое уточнение от себя сделать. Если мы говорим просто о том, что держава должна каждому возможность проявить свое творчество, задать, ну, как-то так это, да, конечно, здорово, но, на мой взгляд, первично необходимо, чтобы каждый человек сначала понимал свое жизненное предназначение. Потому что если есть понятие жизненного предназначения, если понятна цель жизни человека, то тогда выстраивается путь, выстраиваются шаги и творчество на каждом из шагов и на этом пути, чтобы достичь цели и чтобы служить себе, семье, роду, обществу, миру. Если же мы жизненное предназначение первым пунктом не упоминаем, а сразу говорить начинаем о творчестве, то тогда творить может что угодно, хоть квадрат Малевича, хоть золотой унитаз и там, из чего-то конфетки делать. Это тоже будет творчество, но все это не будет связано с предназначением. И само собой, что всегда на Земле вот этот вот баланс мрака и света поддерживается. Всегда. Потому что без мрака те, кто опустились вниз, не могут чувствовать свои подгоревшие задницы, не могут двигаться. А без света не будет понимания того, куда двигаться и пути движения. Поэтому если появляется слишком много каких-то травоядных, которые вытаптывают либо подкапывают, то обязательно должны появиться волки, как бы кому не нравилось. Но когда слишком много волков появляется, то необходимо тоже баланс наводить. И в природе это все взаимно устраивается, даже без отстрела волков, которые сейчас вообще жутким образом, отстрел волков, медведей происходит по нашей стране, то есть уничтожают, бездумно опять уничтожают, вредят природе, вредят всем нам, вредят нашей земле, вредят, когда вот такие дают лицензии, там, еще даже доплачивают до отстрела волков. Вот в природе все происходит самостоятельно. Природа мудрее нас, потому что она свыше вся выстраивалась. Все поконы природные, они свыше. Человек не на то вмешиваться. Надо понимать эти природы, надо встраиваться в это все. Быть хозяином не с точки зрения «хозяин, хочу взять от природы, сколько мне надо, а не ждать ее милости». Нет, это неправильный подход. А быть хозяином с точки зрения беречь те уклады, которые есть, вливаться в природные уклады, быть частью природы. Вот это хозяин, тот, который живет в этом. По поводу химтрейлов, да, на самом деле, здесь я полностью подтверждаю слова Сарьяра. Несколько дней назад мы сделали вылазку из дома, пошли по полю до леса и увидели вот прям перекрестие химтрейл. Причем два самолета летят вот так вот чертят, два вот так чертят. Видно, что это не следы от работы двигателя, это реально химтрейлы. И у меня по этому поводу вопрос, по поводу химтрейлов, вопрос у меня к президенту Российской Федерации, ко всяким там олигархам, ко всяким там министрам, вот этим думцам, крутым дядькам и так далее. А скажите, вы что, другим воздухом дышите? Вы что думаете, когда над Москвой, над Питером, на Подмосковье, там, на Ленинградской области, вот, по центральной части России, да и по Сибири, выбрасываются химтрейлы, до вас-то не дойдет? Вы что там, под звездами кремлевскими, под каким-то куполом, что ли, живете? Вы что, на природу не выходите? Или выходите только в противогазы химзащите? Да вас же убивают, вас. Вас ослабляют. Ваших детей, ваших знакомых, друзей. Те, кто вас обслуживают, вас уничтожают. Вы живете под этим небом, вы дышите тем, что на вас льют. И то, что сейчас начинается очередное фикусобесие, и об этом сейчас уже кричат, и начали работать в крупных городах опять эти центры по приему фикусных больных, это говорит о том, что эти химтрейлы не просто так увеличились. Вы боитесь этого сами. Вы панику устроили, когда был вот этот вот подъем фикуса этого движения. Вы там прививали всех подряд, сами прививались, сидели в масках, там по 10 масок одевали, не только на голову, но и на задницу. Сейчас вы тоже будете этого всего бояться, потому что страх – такое существо, у которого глаза очень велики. Вы сами себя запугиваете. Так вы уберите то, откуда на вас это все льется. Что, так трудно, что ли, это сделать? Да взяли, сбили пару самолетов, ну, в кавычках так говорю, да? Посадили, принудили, посадили, разобрались. Что там в бочечках-то находится? Как только фотография появляется, сразу бац, выяснили, какое время, куда летел, сразу разобрались. Это все просто. А вам даже это в голову не придет. Но вы будете дышать этой дрянью, будете заражаться тем, что взливают, будете болеть, кряхтеть и будете думать о своем здоровье. Кто вы после этого, если даже не можете задуматься о своем здоровье? Ну, и я предлагаю дальше нам переходить уже к разбору вопросов, которые поступили в сегодняшнем нашем эфире от наших уважаемых радиослушателей и зрителей. Благодарю, Алексей. Благодарю, Сурьяр, за выступление. Да, подходит к завершению первая часть нашего эфира. В завершение тоже хотел бы сказать несколько слов. Слушая эфир, вот в Ведах есть такая мудрость, что нет ни прошлого, нет ни будущего, есть течение жизни, оно всегда действительно настоящее. Вот сейчас большинство народа находится в иллюзиях вот этого прошлого и будущего, которые придумали нам наши управители. То есть когда идут к власти, они говорят, что в прошлом, что было до меня, все плохо, но в будущем со мной будет все хорошо, выберите меня. То есть народ выбирает. Но надо подождать лет 5-10, народ начинает ждать, пока не придет следующий такой же правитель, не скажет то же самое. Это замкнутый круг. Поэтому пока вот из этих бессознательных программ большинство людей не выйдет, не начнет объединяться, не начнет, так скажем, как наши предки, быть хозяевами на своей земле и витать в иллюзиях этих прошлого и будущего, которых там нам кормят. Вот, мне кажется, будет намного легче жить, трудиться на благо себя, семьи, рода, народа, мира. Ну, а на этом я заканчиваю первую часть нашего эфира. И после небольшой отбивки мы вернемся и будем отвечать на вопросы от радиослушателей. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио и переходим ко второй части эфира, ответом на вопросы. Первый вопрос у нас от Дмитрия Иванова. А процессы управления в семье и стране насколько сильно отличаются? Прошу, кто первый? Алексей, Сурьяр, кто хочет ответить на вопрос? Сурьяр, ответишь? Но процессы управления в семье и в стране насколько сильно отличаются между собой? Ну, собственно говоря, они, конечно же, с одной стороны, отличаются, потому что управление в семье – это больше горизонтальная основа, и есть такое понятие «совет да любовь», да, и «жизнь в ладу». Подразумевается, что если муж и жена договорились, как они живут, к сожалению, ну, так как приходится часто встречаться, консультировать с людьми, которых не задалась семейная жизнь, не знаю, там, ну, немыслимое количество знакомых, которые и женщины, и мужчины разошлись и находятся, так и остались в обиде друг на друга. Почему? Потому что они не знали, куда они заходят, не знали, как строить совместную жизнь. И когда столкнулись там с бытовыми, небытовыми, психологическими и прочими трудностями, они рассыпались и разбежались. Это такая серьезнейшая проблема на самом деле в нашей жизни. Ну, поэтому управление в семье, оно, как сказать, начинается там на трех позициях. Извиняюсь, что может быть чуть дольше получится, но тем не менее вопрос есть, попробую ответить. Значит, мужчина и женщина должны соответствовать друг другу, там, как правило, по варновой составляющей, там, не более чем на одну варну должны расходиться. Они должны иметь схожие ценности, а лучше идентичные, или, как говорят, муж и жена должны быть единоверцами. Это значит, что есть мир, что есть мы в этом мире и для чего наша жизнь. Они должны понимать одинаково. И у них должен быть все-таки первичный какой-то договор между теми родами, к которым они относятся, если таковые рода есть, и они должны вступать в супружество, в семью, понимая, кто они, куда идут и зачем им там не по залету и не по каким-то там случайным вопросом, тогда у нас и не будет этих неразводов, потому что сейчас как вот эта социологическая, психологическая подготовка большинства молодежи, она, конечно, оставляет желать много лучшего. Государство в этом плане – это как большой род. Он имеет и горизонтальную составляющую пребывания на земле, и достаточно большую вертикаль, в которой хранятся смыслы, хранятся задачи, обретаются планы, сообща эти планы реализуются, есть те, кто эти планы верстает, есть те, кто все совместно эти планы исполняет, и, собственно говоря, до самой вершины смыслов, наверное. Поэтому тут долго, опять же, не буду здесь, что управление государством или державой, ну, конечно, имеет многослойную задачу, но, тем не менее, все равно наилучшим способом, когда есть закон, договор, есть симфония или согласие по смыслам, соответственно, все, кто участвует, знают, что делают общее дело на общее благо. Все я сказал. Благодарю, Сурьяр. Алексей, есть что добавить? Да, есть. Конечно же, здесь есть и сходство, и отличия. Главное отличие – это в объемах, размерах. Главное отличие от сходства, если мы настоящую семью берем, не просто мужчина и женщина, которые узаконили свои сексуальные взаимоотношения, то есть узаконенная проституция, либо сутенерство, либо там поощрение и так далее, да, а именно семья, где есть дети, где есть родители, где есть внуки, где есть бабушки, дедушки, вот это полноценная семья. Тут тогда выстраивается и то, что горизонтально, и то, что и вертикально, но в меньших размерах, естественно. То есть получается такой фрактал государственности, фрактал державности, точнее сказать, державности. Единственное, что, конечно же, будет больше добавлено кастовости, значит, здесь слово «варна» у нас прозвучало много раз. Варна – это набор качеств человека для достижения поставленных задач, а каста – это объединение людей, занимающихся каким-то одним делом. Это объединение мастеров, некий профсоюз. На юго-восточном направлении каста первична, варна вторична, и поэтому там все привязано к кастам. Родился водовозом, будешь водовозом. Даже если гениальный, все равно будешь водовозом гениальным. Родился в руководстве, значит, будешь руководителем. Тупым, но все равно руководителем. А у нас нет. Каста вторична. Каста – это то, что необходимо тебе для того, чтобы достигать цель жизни, для того, чтобы тело содержать в порядке, для того, чтобы другим помогать. Ну, это с профессией связано твоей. Но вот варна – это набор инструментов. Поэтому, когда мужчина и женщина качествами инструментов обладают жизненными, пониманием, мировоззрением, одинаковыми, возможностями одинаковыми, из этого исходящими, то тогда все складывается очень хорошо. Ну, естественно, если мужчина и женщина понимают свою еще и кастовость, понимает женщина, где мужчина работает, мужчина, где женщина, и они между собой взаимосвязаны как-то. Ну, женщина больше в домашнем, конечно, хозяйстве, само собой, по нашим укладам. Мужчина там наружу, за двор, да, на улице, в обществе. То это вообще все здорово. То есть и варны, и касты здесь важны. И в державе просто вот этой кастовости и варновости больше представлено. Больше вар, больше взаимодействия, больше клубок. Поэтому, когда мы говорим про процессы управления семьей в стране, в маленькой семье они будут очень упрощенные и далеки от державности. А если мы говорим про настоящую большую семью, потом уже про род, про клановость какую-то, то здесь, конечно же, в полной мере страна будет включать в себя это, и поэтому вот это вот объединение нескольких, например, семей, уже своих родов, кланов, будут больше напоминать страну. Но самое главное – цель жизни человека. Вот эти все процессы, что в семье, что в державе, должны быть первичны, понятны. Цель. Если мы понимаем, что человек – это не винтик, что это Божич, родович, он приходит в этот мир для того, чтобы исполнить свой долг перед родом, какую-то задачу выполнить, служение, становление, понимание и так далее, то задача державы – понять человеку это, потом достичь человеку это, создать условия, помочь ему самому создавать эти условия, сделать его настоящим человеком. Обратите внимание, и в державе, и в семье такие же, в нормальных державе, в семье такие же представления об этом. Вряд ли кто из родителей хочет, чтобы его ребенок был каким-то спившимся алкашом, наркоманом, дебилом, дураком и так далее. Наверное, никто не хочет из родителей этого. Поэтому всегда родители стремятся, чтобы ребенок получил что-то хорошее в основании, на фундамент, чтобы дальше двигаться. То же самое и державе должно быть, то же самое и стране должно быть. Поэтому в современности мы видим, что это совершенно разные представления. А по большому счету должно быть, что это едино. Одно из другого вырастает. Семья – фрактал клана, клан – фрактал общества, общество – фрактал страны, страна – фрактал державы и так далее. Так что, смотря, Дмитрий, про какую страну, какую семью говорить. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос, Дмитрий Иванов. Как вы считаете, почему главе нашего государства иногда приходится слушать элиту? Полномочий не хватает и поддержки народа через общины. Сурьяр, начнешь отвечать? Нет. Почему? Хороший вопрос, и он на самом деле правильный. То, о чем с самого начала нашего эфира сегодня мы говорили, он заключается в чем? Что есть те, которые малые, дети наши, родовичи, которые еще, так сказать, в своем сознании не перешли, там, не то что юноши, но, так сказать, еще из детства не вышли. Есть те, которые постарше, есть взрослые, и, собственно говоря, самой элитой, элита, как правило, это две вышних варны, в большей степени, потому что у них по внутренние структуры сознания, они более к этому предрасположены. Это витязи-управленцы или кшатри по индийскому ведическому названию и ведающие духовники, которые смотрят за духовным здоровьем народа. И, соответственно, они понимают, одни лучше понимают или там хорошо понимают в структуре управления, а ведающие больше понимают как раз, ну, не то, что больше, а к чему больше они устремлены, а именно духовное развитие и здоровье народа. И плюс они точно так же формируют смыслы для управленцев. Потому что управленцы в этом плане хороши, когда перед ними есть основание в виде высшей правды. Некое, тогда они двигаются правильно. Поэтому, там, условно говоря, управитель, да, мы не будем сейчас слово президент употреблять, конечно же, имеет необходимость обращаться за советом к элите, потому что власть – это то, что облекается как раз определенный слой, определенная, ну, там, неважно, все-таки определенный слой или прослойка людей, которые обладают необходимым знанием и компетенцией в этом направлении, в управлении державой. И, соответственно, единолично управитель, если таковой вдруг в державе появится необходимость в таковом, он не будет управлять и не должен управлять. Он всегда должен держать совет с элитой и с народом, в том числе через условные, так сказать, сходы, референдумы или еще что-то. Вот таково. Поэтому необходимо обращаться к элите. Вопрос, если это финансовая элита, представляющая иное глубинное государство, то она, конечно, будет советовать то, что необходимо ей, исходя из ее корысти. А для того, чтобы это не происходило, вот нам и необходим совет высшей справедливости, там, состоящий из ведущих, высших управленцев, из всех там сословий, в том числе, как представители всех сословий, должны иметь туда возможность донести свои чаяния, чтобы снизу доверху одна информационная смысловая составляющая была. Я сказал всем. Благодарю, Сурьяр. Алексей, тебе слово. Дмитрий, я думаю, что слово «иногда» надо взять в очень большие кавычки. И все это, как вы считаете, почему главе нашего государства приходится слушать элиту? Да потому что изначально условия изменений курсов в нашей стране были созданы элитой, которая является надгосударственной, у которой штабы находятся в разных странах мира, которые в цивилизацию входят. То есть берем так это большинство стран. И вот условия. Под эти условия ставились руководители, которые могут что-то делать, исходя из укладов и представлений так называемой этой элиты. Поэтому здесь вопрос не идет про полномочия. Если вы обратите внимание, то все, как говорилось, главные, управляющие, надзирающие, карающие органы находятся в руках одного человека. В нашей стране, ну, по всем укладам, напрямую, либо косвенно, но так или иначе, все находится под ним. И все решается очень быстро, через руку, через руководство, по звонку, по записке, по взгляду, как угодно. Поэтому полномочий превыше, чем когда-то это можно было себе представить. Вот. И по большому счету поддержка народа здесь и общины это так это косвенно. Потому что то, что показывают по телевизору, намного важнее, нежели чем реальная эта поддержка, которая есть. Вот как покажут, так оно и будет. Уверяю вас, в любой цивилизационной стране так оно и сделано. Ну что официально показывает какой-то главный первый канал, то и принято считать, что так оно и есть. Даже если половина страны будет лежать в разрухе, если там все будут от голода умирать, будут показывать счастливых, довольных людей, то будет принято, что у нас все хорошо в стране. Вот поэтому слушает глава нашего государства, в кавычках опять же слово «государство», потому что он был поставлен элитами, потому что он занимается исполнением тех задач, которые перед ним ставят те, кто его поставили, косвенно или прямо. Еще раз, это самое главное. Бывает косвенное управление, бывает прямое управление, бывает управление по звонку, бывает управление через создание обстоятельств. Вот. Но так или иначе, до тех пор, пока Россия привязана к какой-то иностранной валюте до тех пор, пока мы входим в какие-то международные организации, куда платим какие-то взносы, пока мы там придерживаемся каких-то их решений. Какой бы ни был хороший руководитель страны, он все равно подписан на многие-многие неприятные для нас условия бытия. И все. Так что не потому, что не хватает полномочий, не потому, что там нет поддержки или отсутствует поддержка, либо ее много слишком. Нет. А потому что пока мы так. Так вот, для того, чтобы выйти из этой ситуации, нам необходимо самим быть хозяевами этой жизни, быть хозяями своей земли. Тогда без каких-то вооруженных переворотов, без революций, мы очень быстро все изменим. Мы самодостаточны. Вот если вот просто это представите себе, насколько наша земля достаточна во всем, и в земле, и в воде, и в воздухе. Все встанет на свои места. Единственное, что необходимо быть хозяином в полной мере. В полной мере. И в управлении, и в хозяйствовании, и в взаимодействии, и в понимании, и так далее, и тому подобное. Как только мы начинаем быть хозяевами, и руководство страны начинает подчиняться хозяевам, настоящим. Об этом говорил в самом начале. Нет народа. Понимаете? Нету. Есть те, которые себя там называют народом, кричат о власти. А когда спросишь, а ты на своей земле трудишься? Ну, не про родовое поместье сейчас говорю, вообще на своей земле. Эта земля кому принадлежит? А ты с другими производишь, ты перерабатываешь, хранишь для себя? И выяснится, что большинство-то людей, подавляющее, 99%, на кого-то работают за деньги. За деньги. То есть продают свою жизнь. То есть являются проститутками. Вот и все. Так вот, до тех пор, пока вы работаете за деньги, вы не можете быть хозяевами. А раз вы не хозяевами, не хозяева, значит, кто-то другой берет хозяйственные свои руки. Значит, кто-то другой управляет и страной, и землями, и ресурсами земли, и вами. Вот когда дойдет это, когда вы поймете, что вот так жить дальше нельзя, все изменится, вот вообще сразу изменится. Вы перестанете спорить, кто из вас круче, какая там религия важнее. Вы просто будете хозяевами, и все. И тогда поговорка «народ достоин того правителя, которого имеет, той власти, которую имеет», будет в полной мере выражаться народа власти, народа управления. Благодарю, Алексей. Дмитрий Иванов спрашивает, стоит ли ходить на выборы и становиться депутатами на местах? И если все депутаты на низших варнах, то какое будет управление? Сурьяр, начнешь отвечать? Да, начну отвечать. Ну, тут такая двойственная позиция. С одной стороны, сама система законодательная на сегодняшний день достаточно хороша для того, чтобы где-то на местах решать свои вопросы. Просто уровень справедливости все-таки оставляет желать лучшего. И поэтому единственную пользу, которую я, наверное, вижу для участия в этих выборах, по крайней мере, в той или иной степени хотя бы поучиться, приобщиться к управлению на местах, к местному самоуправлению, которое, по сути, является вообще жизнеопределяющей для большинства людей, потому что, как я говорю, если державное устроение находится и реализовано в полной мере, то две трети задач люди решают у себя на местах. И одну треть там максимум делегируют, а может даже одну четверть или одну пятую делегируют туда, наверх, по вертикали власти. Соответственно, чем больше они могут решать на местах, тем более они дееспособны, тем более они компетентны в устройстве своей жизни. И, собственно говоря, только в первую очередь я вижу для этого. Ну и, собственно говоря, если вы там достаточно солидарны, если у вас все-таки есть община, но не община там какая-то узкая прослойка, а община – это то, в которое сообщество, в которое объединены все люди или большинство людей, которые проживают на той или иной территории. тогда вы, конечно, можете получить большое количество преференций, там, сформировать границы своего поселения или своего сообщества, выделить и получить для себя бюджет из государства и начать обустраивать уже сами свою жизнь по мере своего понимания, разумения, компетенции. Для этого, да, необходимо. Для обучения тоже, да, необходимо. Но просто надо понимать, что это такой, скажем, промежуточный итог, а полноценный итог – это полностью построено по нашим родовым поконам держава. Я сказал. Благодарю, Сурьяр. Алексей, тебе слово. Дмитрий, доходить на выборы, где вы ничего не можете сделать, с точки зрения ваш голос можно не учитывать, достать из одной урны и бросить другую урну, из урны голосования в урну, например, туалетную, то на такие выборы ходить смысла нет. Стоит участвовать в тех выборах, где вам депутат известен, это раз, которого вы сами назначали, а это мы возвращаемся к своему копному праву, а чтобы быть копным правом, надо быть хозяином, возвращаемся к тому, что вы должны стать хозяином вместе с такими же человеками, хозяевами на земле, и назначить своего представителя вот в эту малую копу местного самоуправления, то есть на местах, да, и контролировать полностью, что происходит, и участвовать в фарсе. Вот это самое главное. А участвовать там, где на самом деле ваши силы надо приложить. Но сначала еще раз. Вы должны быть хозяином на земле. Вы должны назначать известного человека, самого достойного, который может решать вопросы на этом месте. Вот тогда это будут ваши выборы. Тогда вы будете заявлять через этого человека свои права, свои требования, и он будет их исполнять. Для этого он туда назначается. А по поводу там депутатов из нижних вард, так вот до тех пор, пока вы в фарсе участвуете, не зная никого, вам будут подсовывать кого угодно, потому что маленькими детьми, в кавычках, из нижних вард проще управлять, их поэтому чаще всего и толкают туда. Особенно тех, которые жадные до денег, жадные до славы, жадные до власти. Вот курятник их засовывают, а потом они какают сверху на вас. Вот. А если вы сами это все организуете, если вы хозяин, то вы никогда не допустите, чтобы на вас кто-то сверху какал, потому что вы туда засранца не посадите. Уж извините за мой французский. Благодарю, Алексей. Надежда, реплика. Важная тема. Благодарю мужам за разъяснение людям настоящей реальности сегодня про конституцию, государство и другой обман людей. Дмитрий Иванов спрашивает, а что скажете о надгосударственном управлении и какое ее влияние на уничтожение истинных славянских ценностей? Или мы сами виноваты в древности? Сурьяр, без слова. Там последнее слово. Сами виноваты в древности, да, или что там такое? Да, или мы сами виноваты в древности. Ну, наверное, чуть-чуть неправильно фраза построена, но ладно, хорошо, это не мешает нам. Что такое надгосударственное управление? Ну, просто физика мира, скажем так, устроена подобным образом, что те, которые обладают большим пониманием, большей компетенцией в управлении, собраны в организованные структуры, знают, как воздействовать на тот или иной сегмент социума, каким образом подавать информацию, и умеют строить планы, которые длятся десятилетиями, а то, может быть, и столетиями. Они, как правило, ну, даже те, кто имеет хорошо построенный план, они, как правило, имеют возможность оказаться, ну, вот как делают там, условно говоря, кланы Ротшильдов, ну, условных Ротшильдов, потому что это такая расхожая фамилия, те, которые, собственно говоря, в той или иной степени являются основой глубинного государства, которое там президента, так называемого президента Соединенных Штатов, могут в любое время отключить от социальной сети. Здесь такая же позиция. Если в самой державе нет тех, которые имеют высочайший уровень компетенции для отстаивания державных интересов и всех проживающих на территории державы, значит, я говорю, более качественная в плане управления структура, качественная, пусть даже в кавычках, но имеющие более четкую компетенцию, они всегда будут над государственной или над державной структурой. Нам задача наша, то, о чем мы говорим и к чему, что описываем, мы как раз говорим, что уровень компетенции, я знаю точно, у наших людей, которые могли бы претендовать сейчас на управление державой, достаточно высокий, они в состоянии уравновешивать как минимум, а скорее даже где-то превосходить те позиции, которые есть у глубинного государства на нашей территории и за пределами территории Руси, включая, так сказать, всю планету. Я сказал. Благодарю, Сурьяр. Алексей, тебе слово. Что скажете над государственным управлением? Ну, мы уже говорили про это, но еще раз скажу, что любой президент, слово «президент», помните, что означает, да? Представитель британской короны, колонии Британии, любой президент цивилизации является прямо или косвенно подчиненным укладом вот этих самых надгосударственных структур. Так или иначе, прямо или косвенно, либо через каких-то людей, которым что-то говорят, либо через какие-то обстоятельства. Нет ни одного независимого президента. Поэтому так и скажу. Надгосударственное управление существует над всеми, кто называется президентами, кто состоит в этой самой цивилизации. Какое влияние на уничтожение истинных славянских ценностей? Прямое, непосредственное. Почему? Потому что славянские ценности подразумевают все то, о чем мы говорили в этой передаче. Это народовластие, державность, самоуправление. Это хозяйствование, это назначение самых лучших на какие-то должности, на какие-то управляющие там посты и контроль над этим, над всем. Поэтому слово «славянство» происходит от тех, кто славит. Славят своих богов и предков, славят правь. А все выходит из прави. Вот все идет по-божественному, по божественным укладам. Мы не можем жить по-другому. Потому что славянин не может просто так вот совестью своей направо-налево раскидываться, затыкать ее, убирать, вывешивать, как какие-то носки, там, которые постирал, на сторону и жить без этого дела. Одевать какую-то другую совесть. Вот славяне – те, кто славят своих предков, славят богов, славят уклады. Кто благодарны, не те, кто просят на коленях ползают, а кто уклады соблюдают. И вот эти ценности – это как раз те уклады, про которые мы говорим, это народовластие, хозяйствование и прочее, прочее, прочее. Ну, а виноваты ли мы с вами в древности? Да, возможно, и виноваты. Ну, что сейчас, надо себе голову пеплом, что ли, посыпать? Да, виноваты. Ну и что, давайте исправлять, потому что недостаточно признать себя виноватым. Надо еще и быть тем, кто исправляет, выходит из вины, выходит из вот этого сотворенного им когда-то. Давайте вот мы будем людьми, которые положат окончание глупости, положат окончание распрям, которые подскажут друг другу, как жить, и начнут друг с другом жить по-человечески. Вот, мне кажется, такое сейчас более важное проявление должно быть, нежели чем разговор о том, виноваты мы или не виноваты, сами или не сами. Благодарю, Алексей. Дмитрий Иванов спрашивает. Вы предлагаете противопоставить управлению Набиуллиной и Силуанову народное управление, верно? Сурьяр, начнешь ту часть? Сурьяр. Микрофон сейчас. Ага, понял. Включился. Микрофон заедай. Да нам не надо ничего никому противопоставлять. Вопрос один. То, что в самом начале я говорил. Если в народе есть полноценная структура, которую могли бы назвать там глубинный народ, вокруг которого собирается весь народ в едином понимании, в едином самоосознании, то никаких противостояний не будет. Условно говоря, Силуановы и какие вот Центробанка начальницы, они просто исчезнут. Как, ну, условно, два человека какие-то могут противостоять волеизъявлению целого народа. Никаких противостояний и нет в них необходимости. Есть необходимость самоосознания и собирания самих себя вокруг общей идеи о своей жизни, о своем добре, о своей справедливости. Я сказал. Благодарю, Сурьяр. Алексей. Дмитрий, когда хозяин спит на кухне, руководствуясь своими природными инстинктами, верховодят мыши и тараканы. Когда же хозяин просыпается и включает свет, то мыши и тараканы обычно разбегаются кто куда. Поэтому не надо никому ничего противопоставлять. Надо просто быть хозяином в своем доме, на своей земле, хозяином своей жизни и объединяться с такими же хозяевами. Об этом тысячи раз уже было сказано на Народном славянском радио. И если вы хозяин, если вы сами себя обеспечиваете, создаете свое хозяйствование совместное, если у вас есть достаток, если ваши дети независимы от каких-то там ясель, школ и каких-то буржуев, а если они учатся в наших хозяйских, общинных, народных школах, если они получают тот досуг, который им необходим, даже не который и весел, и бодр, и который помогает им развиваться. Если вы ходите на свои народные предприятия и участвуете в народных предприятиях, и если вы совместно проводите вечера, совместно проводите праздники, ну о ком еще можно говорить? Кто хозяин? Если вы назначаете своих представителей на каждую ступень, то в конечном итоге тот, кого по сути вы назначили, и назначит тех, кто будут заниматься и казной, безопасностью, экономикой, вот той самой державной казной, державной экономикой, образованием и так далее. Тот, кого вы назначите, будучи хозяином. А если вы не хозяин, как вы не противопоставляете себя? Вы будете ползать на уровне мышей и тараканов и будете бороться за каждую корочку хлеба, упавшую с стола хозяина. А тараканы и мыши будут на столе, и они будут вашими хозяевами. Как-то так. Уж извините за грубую аллегорию. Благодарю, Алексей. Константин спрашивает. Доброго вечера всем. Как вы думаете, могут ли нежить и смерды самоорганизоваться и взять власть в свои руки? Благодарю. Сурьяр, тебе слово. Ну, да, еще раз доброго вечера. Но термины такие, с одной стороны, мне понятны. Я не совсем уверен, что я точно понимаю то, что имел в виду человек, задавший вопрос, Константин, да, по-моему? Но ключевой момент, то, опять же, что мы уже говорили сегодня в передаче, не раз повторяли в предыдущих наших эфирах, да, словно сознание смердов и нежити, оно, как правило, построено вокруг основной позиции самовыживания. Самовыживание в ущерб или не в ущерб всем остальным. Но, может, как правило, и поэтому... Так как, к сожалению, в толще населения их достаточно большое количество, как раз на них и делают ставку вот эти управляющие иноземные или народные структуры, потому что им пообещают завтра бесплатный кусок хлеба, пообещают им зрелищ, пообещают им, что их не будут сильно бить, и по большому счету они туда прибегут. А то, чтобы они соорганизовались сами, нет, их общая внутренняя структура как раз не провоцирует или не подвигает их к объединению, потому что им в какой-то момент могут сбежаться где-то что-то пограбить, своровать, и точно так же потом быстро разбегутся, потому что даже для этого нужны, ну, как-то чуть-чуть большее внутреннее развитие системное. Наверное, так, поэтому я не думаю, что если не будут воздействовать управляющие, ну как вот, собственно говоря, берут огромное количество некомпетенций и через хитрую систему державного, фу, не державного, демократического выбора, где 50 плюс один человек решает все, остальные 49,9 выпадают. И вот почему эта цифра взята, что в общей массе практически любого народа, населения в любой стране, некомпетентных всегда больше половины. И на эту некомпетентную половину всегда вот эти тайные управители с глубинного государства как раз и стараются воздействовать. Поэтому сами они сколько-нибудь серьезную структуру сбиться не могут, а вот при информационном, идеологическом и прочих туманных действиях их можно сбить в стадо и заставить проголосовать за того или иного ставленника глубинного государства. Не более того, сами они этого не сделают. Я сказал. Благодарю, Сурьяр. Алексей. Константин, повторю вопрос, чтобы сразу стал понятно, как я отвечаю. Да? Как вы думаете, могут ли нежити, смерды самоорганизоваться, взять власть в свои руки? Нет, никогда нежити и смерды не смогут самоорганизоваться и взять власть в свои руки. Почему? Потому что, во-первых, нежить – это кто сам не живет, а другим жить не дает. И его, в его задачи не входит построение чего-то. Поэтому его власть как таковая не интересует. Его интересует руководство, запугивание, верховодство какое-то. Вот это вот манипулирование конкретно кем-то для того, чтобы что-то получить. Смерть – это тот, кто живет по мере кем-то установленной. Он отталкивается от тех правил, догм, которые кто-то ему дал. Поэтому он не может самоорганизоваться. И, естественно, он не может взять власть в свои руки, потому что для того, чтобы взять власть в свои руки, он должен быть выше уровня смерда. Он даже руководить-то у смерда не получается. Рукой водить направо-налево человеками. Он марионетками, да, прекрасно, какой-нибудь там фокусник, смерть может, или какой-нибудь там лицедей, или какой-нибудь кукловод может там чем-то заниматься на площади, показывать свое мастерство, здорово. Народ будет кидать ему деньги, все здорово, все отлично, но при этом он же никого не организовывает и сам не организовывается. Так что, Константин, нет, нет и еще раз нет. Благодарю, Алексей. Вопрос от Кирилла Корюшина. У тех, кто сейчас руководит, была и есть цель руководить всеми. А у нас, как у народа или хотя бы его части, есть такая цель? Кто-нибудь из славян, русичей целит в руководство страны или уже там? Сурьяр, тебе слово. Ну, просто есть как бы то, что мы постоянно обращаемся к варновой составляющей. Конечно, есть в толще народа те, которые несут в себе очень серьезный потенциал управленцев, есть те, которые внесут в себе или, может быть, уже реализовали свой серьезный духовный потенциал и могут быть, ну, условно, там, как носителями смыслов для нации. Они все, с одной стороны, есть. Просто, скажем так, более высокоразвитая сущность не имеет необходимости для подавления других, пребывая во власти. И поэтому в здоровой социальной структуре тех, кто достоин, как правило, приходится уговаривать, чтобы они заняли какие-то руководящие позиции. Вот. А те, которые сейчас находятся у власти, не у власти, не то, что стремятся управлять, они стремятся сохранять власть как наиболее эффективную для себя систему получения прибыли. Даже не хозяйствования, а получения прибыли. То есть там есть огромное количество прямых налогов, огромное количество косвенных налогов, есть очень интересные для них системы распилок бюджета, и не только в нашей, во всех странах примерно одна и та же схема. Ну, как, так как они управляются, как правило, из одного центра, то схема управления примерно такая. То есть для них это всегда власть, инструмент получения прибыли для самих себя через ограбление малокомпетентных граждан тех или иных государств. Я сказал. Благодарю, Сурьяр. Алексей? В том-то и дело, Кирилл, что цель современного этого руководства – быть руководством для того, чтобы залезть наверх и, как курятники, клевать ближнего, какать на нижнем, смотреть по повышнему. А у славяно-русов, у настоящих славяно-русов, никогда не было такой цели, задачи. Поэтому, как правильно сказал Сурьяр, упрашивали, ну, на самом деле, конечно, не упрашивали, назначали. У нас было назначение. назначение, исходя из его возможностей, природных дарований, жизненного предназначения. Вот таких людей назначали, присматривались, по делам смотрели, как он мыслит, какое его целеполагание, какая цель его жизни, совпадает, не совпадает. И обязательно для этого человека находилось то место, которое ему нужно для того, чтобы достичь своего божественного высшего предназначения. Если у него были зачатки какого-то руководителя, а может быть уже и управленца, с возрастом, когда варновость его прохождения, нахождения и предназначения совпадали, то есть он достигал своего уровня, уже в полную силу входил служение, достигал уровня служения, то в этом случае его уже назначали на то место, которое ему предназначено свыше. А до того его назначали на те места, которые вот его подводили, чтобы опыт нарабатывал и так далее. То есть сам человек никогда не рвался. Почему? Потому что цель-то у нас была не заработать деньги. Цель у нас была не схапать чего-то, а цель у нас была жить по-человечески, по канонам вселенского бытия, по заветам великомудрых богов и предков, исходя из цели, поставленной перед каждым. Чувствуете разницу? Цель хапать или цель жить по-человечески? И вот поэтому как раз мудрецы-то из детства определяли, кто, как, чего, зачем, почему. И было видно по делам, помогали взрастить своего управленца, который мог на этом уровне, и, может быть, на более высоком, принести пользу каждому и себе в частности. Поэтому кто-нибудь из настоящих славян и русичей целит руководство страны или уже там? Да вряд ли кто-то из настоящих славян и русов целит руководство. Я думаю, что когда хозяева будут организовывать свои артели, кооперативы, народные предприятия, вот как раз в объединении этих хозяйствующих структур будет необходимость создавания своего координационного центра, объединительного центра, управления центра. И вот туда уже будут выдвигаться те самые руководители, представители. То есть будет естественный КОП образовываться по хозяйству. Еще раз посмотрите мой эфир про настоящую КОПу. Там это все рассказывается. Кирилл, взгляните. Ну, там прям конкретно рассказывается, без чего не может быть КОПного права. И вот исходя из этого, опять же, хозяйство не только на маленькой территории, но уже там, например, по округу большому, либо по области большой, а может еще дальше. И там нужно будет представителей еще выше направлять, исходя из их компетенции, возможностей, опыта, предназначения. Вот так у нас все происходит. И когда это все естественным образом происходит, тогда паразитов-то не будет. Вы становитесь хозяином, вы назначаете тех, которые в чем-то лучше вас. Зачем мне заниматься тем, что мне не свойственно? Зачем туда лезть? Это же серьезная ответственность. А вот если свойственно, так я скажу, я готов вот этим заниматься. Готов, но я не рвусь. Если кто-то будет еще лучше меня в чем-то, компетентнее, опыта, стремления, сил у него будет, харизма в этом направлении больше, и он будет лучше видеть, так я уступлю ему место. Я, может, чем-то помогу. Но он будет в этом направлении главой, поставленным другими. Это вот как раз и является природное сообразие. Это наши уклады божественные. Я никому не перехожу дорогу, ни у кого куска хлеба не отнимаю. И не буду собакой на сене, которая сама сено не ест, а другим не дает. Вот вы поймите это. Про это уже говорим чуть не в каждой передаче. И опять возникают одни и те же вопросы, как будто люди вообще нас не слушают. Не слушают и не слышат. Это тут беда, конечно. Но что делать? Так мы живем. Благодарю, Алексей. Вопрос от Вячеслава. Здравия. Для восстановления державы необходимо осознание и понимание народа. По вашему мнению, количество осознанных увеличивается? Сурьяр, тебе слово. Ну, по моему мнению, пониманию, безусловно, количество осознанных увеличивается. Для меня, как там представитель видовского круга там, или участника Совета Мудрости, я просто вижу, что на сегодняшний день люди уже приходят с четкими вполне задачами и с четкими вопросами. И я не имею в виду круг ведущего, а так как круг общения у меня, Алексея, достаточно широкий, у Алексея даже, думаю, значительно шире, чем у меня, но тем не менее у меня достаточный. что сегодня люди уже, благодаря огромной проделанной просветительской работе, основной просветительской структурой, я не побоюсь этого сказать, сегодня является как раз Народное славянское радио, благодаря, опять же, усилиям руководящего состава, находится достаточно большое количество компетентных просветителей, назовем их так, которые через посредством славянского радио и огромного количества, на самом деле, чатов, сайтов, других каких-то информационных видов доносят правильные мысли. Собственно говоря, сегодняшняя наша передача как раз и посвящена тому, что первичное дообразование или как бы помощь в самопонимании, самоосознании было осуществлено. Я говорю, поэтому сейчас точно растет это и количество осознанных, и из осознанных мы ждем, когда они перерастут до состояния готовых к конкретным совместным делам. И это ключевой момент. Всем говорю, что вы сами себе задали вопрос и ответили, когда каждый из вас будет готов работать на общее дело, созидая державу славяно-русов. Вот такой к вам вопрос, который задайте себе сами. Ответа сейчас мне не надо, ищите в себе его для себя. Я сказал. Благодарю, Сурьяр. Алексей. Да, наверное, увеличивается. Наверное. Почему? Потому что природа так устроена, и природа человека, и природа вообще, и уклады бытия. Те, кто пониже находится в самом начальном уровне своего развития, им необходимо какой-то сти, палочка, мул, то есть палочка для погонения мулу, где-то в поп-культ, ой-ой-ой, приходится двигаться, какие-то жизненные обстоятельства, заставляющие двигаться. Кто чуть-чуть помудрее, поумнее, те понимают, что лучше уж этого не добиваться, лучше не дожидаться, а что-то сделать для того, чтобы и калач был на столе, и тепло было в доме. Кто еще мудрее, те понимают, что надо соединения большие, объединения, чтобы у каждого был калач на столе, чтобы каждый был при деле, чтобы в семьях не было разрухи в головах в первую очередь, чтобы все были здоровы и понимали, для чего они пришли в этот мир. Ну, а те, кто, как говорили раньше, азы, жрецы, веду живу, кто принимал, они принимают, отдают то, что необходимо на всех уровнях. Поэтому, наверное, количество это увеличивается осознанных. Кто-то по воле, кто-то по неволе. Кто-то играл в осознанных, наигрался, отвалился, а кто-то на самом деле что-то осознает. Я вам не скажу про всех, потому что нас очень много. Но вижу, что настоящих осознанных, которые идут по своему предназначению, исполняют долг перед собой, перед семьей, родом, обществом и миром, становится больше по отношению к тем, которые просто играют в это. Наигравшись, люди отпадают. А те, которые служат осознанно, с пониманием, тех становится больше. Поэтому вроде бы раньше казалось, наоборот, ух ты, народу-то сколько, вот эти хороводы там, вечеры, вот эти вот всякие там семинары, встречи, фестивали, ух, сколько там было. А сейчас что-то так поменьше, поменьше. Не числом, а качеством берем. Через осознанность. Летящие парящие улетучиваются. Глупые отсеиваются. А те, кто понимает свое предназначение, делами занимаются. И вот таких становится больше. Кого-то нужда заставляет, кого-то разумение. Благодарю, Алексей. Благодарю, Сурьяр, за ответы на вопросы. На этом все вопросы и реплики у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению. Я благодарю всех радиослушателей, зрителей, кто был с нами. Благодарю всех, кто поддерживает Народное славянское радио как материально, так и своим участием и активностью в эфирах. Благодарю наших гостей в студии, Алексея и Сурьяра, за эту актуальную, полезную, так скажем, тему на сегодняшний день, за этот диалог важный. И по нашей доброй традиции предлагаю вам сказать несколько напутственных слов Для всех добрых людей, кто нас слушает и смотрит. Сурьяр, прошу тебе слово. Благодарю тебя. Ну, собственно говоря, ничего, наверное, я особо нового не скажу. Я просто говорю, что у нас до сей поры был сломан механизм объединения в родах, и мы немалые годы потратили на то, чтобы этот механизм воссоздать, и воссоздается он через самопонимание, через озвучивание основных идей, донесение до каждого сердца, до каждого сознания этих идей, которые люди в конце концов потихоньку начинают воспринимать. А сейчас, как я сказал, уже из когорты слушающих постепенно выкристаллизовывается когорта делающих. И вот именно к делающим или потенциально делающим, которые уже почти готовы, подумайте, что необходимо сделать, чтобы вы хотя бы малое объединение какое-то смогли сотворить сообща, чтобы смогли собрать там по необходимости общий кош, казну, поставить для себя планы развития своего сообщества и начать это делать. Если у вас чувствуете, там не хватает смелости или не хватает компетенции, обратитесь к нам, мы совершенно четко, я уверен, вам дадим необходимые рекомендации, поддержим духовно, если будет в этом необходимость. Вот. Славянское радио в данном случае тоже является безусловным качественным проводником информации. Я как бы участвую и пребываю в эфирах Славянского радио уже не один год, уверенно заявляю, что уровень и понимание, и качество информации тоже значительно вырос. И, соответственно, это польза большая для всех. Всем добра. Благодарю, Сурьяр. Алексей, тебе слово. Сначала две реплики прочитаю, которые во время эфира появились. Лидия Макиенко написала: «Вот гады, лайки на глазах скручивают. Только что было 100 и опять 10». Анна: «Здравия, Лидия. Может, тоже просмотров сотни тысяч?» Такой намек, скручивают. Но по поводу напутственного слова. Нам, простым человеком, напутственное слово очень простое. Друзья, вы когда последний раз в магазин заходили? Вот эти вот сетевые там какие-то, на рынке. Ну, куда-то заходили не так давно, да? Наверное, сравнивайте цены, насколько выросли. Ну, процентов 10-20-30, да? Цены выросли. А ваши зарплаты как были, так и остались. Потому что невыгодно вам увеличивать зарплаты. Понимаете ли, инфляция растет. Вот таким вот образом у нас управляют нашим благосостоянием. Нефть почему-то в цене растет, да, внутри страны, которая добывает. Ну, понятно, там много нефти тратится, но и много, видимо, идет за рубеж, а там цена-то повыгоднее, цена там высокая, поэтому и здесь тоже, чтобы остался предприниматель, который нефть торгует здесь, надо, чтобы цена на нефть здесь была повыше, соответствовала европейским требованиям с теми, с кем воюет Россия. Кажется так, да, те, которые поддерживают врагов России. Вот. Газ там растет, энергия растет сразу, ну и продукты, само собой. Вот, заметили, да? Вот это все взаимосвязано. Подъезжаешь к бензоколонке, слеза, заходишь в магазин, слеза пробивается, кошелек пустеет, карточка пустеет, на выдох сделали, и там нескольких тысяч нет, все, зарплата закончилась, зарплата не прибывает, да, как так? Вот вы должны понять, что то, о чем мы говорили 4-5 лет назад, оно вот сейчас в полной мере присутствует. То, о чем мы говорили, даже еще 6 лет назад мы об этом говорили. Друзья, если вы не занимаетесь хозяйствованием, если не обеспечиваете сами себя, а работаете на какого-то дядю, который в схему и в систему капитализма встроен, а капитализм подстраивается под интересы воротил международных, и президенты, и вот эти все олигархи гарантируют их благосостояние и исполнение их приказов, то вы тут сошки, вы никто, вы даже не рабы. Вы даже, может быть, и где-то и не винтики в этой всей системе. Вас уже там выкидывают за ненадобностью из этого общего нашего механизма. Поэтому еще очередной раз говорю. Хотите жить по-человечески? Становитесь хозяевами. Задумайтесь об этом. Не спорьте вы о том, какая религия правильная или неправильная. Не спорьте вы о том, кто из вас главнее. Займитесь общим делом. Сегодня разговаривал с человеком. Он говорит, знаешь, а я вот вечеры провожу. Вот у нас тут и женский круг образовался, о котором я говорил, и кто-то говорил, не бывает женских кругов. Бывает. И мужской круг образовался. И мы потом соединяемся, и песни поем, и танцуем, и какие-то мероприятия уже проводим. То есть развлекай, увлекай. Увлекай, направляй, направляй действия. Это наш лозунг, который уже, ну, скоро будет 14 лет, как вот существует, да, по которому мы живем. И как бы так, все нормально, все хорошо. Вот он в действии, пожалуйста, проявляется. То есть общие интересы – это первично. То есть развлечения, интересы – это первично. Через это вот люди собираются. Но если дальше нет хозяйствования какого-то, получения чего-то, совместного дела, распределения, общие интересы быстро заканчиваются, и народ разбегается. Следующее – это уже вовлечение в хозяйствование. Поэтому те, кто проводит такие встречи, вечеры, через увлечение, развлечение, нужно думать, а что дальше-то? Какие-то совместные закупки, что-то там создать, что-то распределить, поделиться чем-то. Это же все возможно. Это все очень просто на самом деле делается. И об этом семинары целые проводятся, как это лучше сделать. Да и передачи были, круглые столы. Поэтому здесь никакой сложности нет. И если вы об этом не задумываетесь, знаете, вы всегда будете в состоянии раба и нытика. Раба, которого встраивает систему, а нытика, который ноет и недоволен. Поэтому задумайтесь об этом, и пока не поздно, пока еще есть возможности, начинайте хозяйствование, совместное хозяйствование, через совместные закупки, через что угодно. Не бегите только ради Бога на землю, там на земле и так есть те, кто готовы с вами поделиться, готовы там, от вас заказы принять, готовы от вас принять даже деньги, чтобы вам напрямую что-то отдать. Ну, правильно просто надо это сделать, как это у нас все было в родах. И если что-то не хватает, у вас есть специалист, ну вот тогда вот на землю последовательно, о чем опять на семинарах об этом много чего было сказано, занимайтесь. Ну ладно, семинарить не буду. Это вот простому человеку, каждому из нас такое вот пожелание, напутствие. А для тех, кто наверху, кто считает, что он власть, и считает, что что-то здесь вот, ну, не то, чувствует, что что-то вот спинным мозгом чувствует что-то не то, как-то вот, а может быть, даже не чувствует. Хочу прибегнуть к нашему классику Ивану Крылову. Есть такой замечательный у него басня, стих. «Свинья под дубом» называется. «Свинья под дубом вековым наелась желудей до сыта, до отвала. Наевшись, выспалась под ним. Потом, глаза продравши, встала и рылом подрывать у дубы корни стала». Ведь это дерево вредит, ей с дуба ворон говорит. Коль корни обнажишь, оно засохнуть может. Ой, сохнет, говорит свинья, ничуть меня-то не тревожит. В нем прок мал вижу я. Хоть век его не будь, ничуть не пожалею, лишь были б желуди, ведь я от них жрею. Неблагодарная, промолвил дуб ей тут, когда бы ты наверх могла понять ты рыло, тебе бы видно было, что эти желуди на мне растут. Вот дуб – это народ. Понимаете? Народ. Наша рода. Наша страна. Наша держава. И подрывать корни у народа, у державы своими безграмотными действиями, своими глупостями – своими какими-то бредовыми порой идеями, которые вообще к жизни никак не относятся. Не надо. Не надо. Вернитесь к народу. Ибо вам конец. Убивши дерево, вы сами умрете. Еще раз напомню. Рим предателям не платит. А вы сейчас занимаетесь, многие из вас занимаются предательством своих родов, разрушая рода. Предательством нашей державы, разрушая державу через воровство, обманы, подкупы и так далее. Не надо. Не уничтожайте сами себя. Вернитесь к состоянию, которое позволит вам познать, что каждый в этом мире уникален. Это не свинья, это не винтик. И тогда всем будет хорошо. И вам, в частности, тоже будет хорошо. Как это сделать? Если нужно, подскажем, расскажем, поможем. Ибо не зверем мы. понимаем, что часто бывает люди по незнанию что-то творят. Ведь души все такие хорошие. На сим с вами прощаюсь. Желаю добра. Быть добрым. Благодарю, Алексей, за напутствие. И на этом я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Власть, управление, какими они должны быть». В гостях у нас были Сурьяр, Алексей Орлов. Управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана. Эфир вел Петров Виталий. В заключение хотелось бы сказать несколько слов. Уважаемые соратники, давайте не будем находиться в стороне. И если темы, которые освещает Народное славянское радио, вам полезны, интересны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями и знакомыми, ставьте сердечки под нашими видео. Ваша активность в виде комментариев на наших ресурсах помогает увидеть эти эфиры большему количеству людей, а значит, принести больше добра и света. Ну, а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.